очень испугалась и обхватила его за шею так крепко, что кожа на ней стала белой. «Ну, смотри, не так уж плохо получается», — сказал папа, когда мы доплыли до другого берега. Мы поплыли назад, и в самой середине пути папа отцепил мои пальцы от своей шеи и оттолкнул меня. Я хаотично била руками и начала тонуть. Под водой я вдохнула и хлебнула воды через нос и горло. Хотя мои глаза были открыты, я ничего не видела от того, что их жег сероводород. К тому же видимость закрывали мои собственные волосы. Тогда я почувствовала, как две крепкие руки схватили меня за талию. Папа вытащил меня из воды. Я отплевывалась и кашляла. «Все в порядке», — сказал папа. «Дыши спокойно, восстанови дыхание». После того, как я передохнула и пришла в себя, папа поднял меня и бросил в самую середину источника. «Учись плавать!» — прокричал он. Я снова начала тонуть. Снова вода попала в нос и легкие. Я поднялась на поверхность, жадно вдохнула воздух и потянулась рукой к папе. Но папа чуть отплыл в сторону и не стал мне помогать. Он схватил меня только тогда, когда я снова начала тонуть. Папа снова и снова бросал меня в воду. Я поняла, что он спасает меня только для того, чтобы еще раз бросить в воду, и вместо того, чтобы тянуться к нему, начала от него уплывать. Я болтала ногами и гребла руками, чтобы он не смог меня схватить. «Отлично! У тебя все получается! Ты плывешь!» — закричал папа. Я вышла из воды и села на камень, чтобы отдышаться. Папа тоже вышел на берег и попытался меня обнять. Но я была ужасно зла на него и на маму за то, что та преспокойненько плавала на спине и не обращала внимания на то, что происходит с ее дочерью. Я игнорировала Брайана и Лори, которые подошли ко мне с поздравлениями. Папа повторял, что он меня безмерно любит и никогда меня не подведет, но я не могу всю жизнь хвататься за его руку. Каждый отец должен научить ребенка следующему: если не хочешь утонуть, учись плавать. Именно поэтому папа поступил со мной так, а не иначе. Когда я отдышалась, то поняла, что папа был совершенно прав. Однажды, когда я вернулась с прогулки по пустыне, Лори сказала: «Плохие новости. Папа потерял работу». Папа проработал здесь полгода, то есть дольше, чем на других работах. Я подумала о том, что скоро мы покинем Бэтл Маунтин и тронемся в путь. «Интересно, где мы скоро окажемся?» — спросила я. Но Лори только покачала головой. «Мы остаемся здесь», — сказала она. «Папу не уволили. Он уволился сам. Он решил посвятить свое время поискам золота. Папа подготовил себе несколько халтур, решил довести до конца некоторые изобретения, и вообще у него были планы, как можно заработать. Однако мы перейдем на режим жесткой экономии. И всем нам придется помогать», — добавила сестра. Я задумалась о том, чем могу помочь семье, кроме собирания бутылок и металлолома. «Я могу снизить цены на камни из моей коллекции», — предложила я. Лори серьезно посмотрела на меня. «Не думаю, что этого будет достаточно». «Ну, мы можем меньше есть», — сказала я. «Вот это нам не впервой», — ответила сестра. И мы действительно стали есть меньше. Мы больше не могли брать продукты в магазине компании в кредит, поэтому еда быстро закончилась. Когда папа выигрывал в казино или получал за халтуру, мы ели нормально в течение нескольких дней. Потом деньги заканчивались, и холодильник снова опустевал. Раньше, когда у нас не было еды, папа всегда что-нибудь придумывал. Он мог найти на полке банку помидоров, которую мы не заметили, уйти на час и вернуться с овощами. Он никогда не говорил, где взял эти овощи. Из них папа готовил суп. Но сейчас он стал часто пропадать. «Где папа?» — спрашивала Морин. Ей было года полтора, и, кажется, именно такими были первые произнесенные ею слова. «Папа ищет работу и еду», — отвечала ей я. Когда мы спокойно спрашивали маму о том, когда будет еда, она пожимала плечами и отвечала, что не умеет варить кашу из топора. Мы никогда не жаловались, что голодны, но постоянно искали съестное. Например, во время школьных перемен я заглядывала в ранцы одноклассников и находила то, потерю чего они могут не заметить или не будут сильно сожалеть. Яблоко или пакетик крекеров. Я проглатывала еду так быстро, что не успевала почувствовать ее вкуса. Если я играла на площадке перед домом подруг, то просила разрешения сходить в туалет, проходила мимо кухни, хватала что-нибудь из холодильника, съедала это в туалете и никогда не забывала спустить воду. Брайан тоже начал воровать еду. Однажды я увидела, как его рвет за нашим домом. Я удивилась, потому что мы не ели уже несколько дней, а он сказал, что влез в дом соседей и украл здоровую банку соленых огурцов. Сосед его поймал и в виде наказания заставил съесть всю банку, а то, мол, пойдет в полицию. Брайан взял с меня слово, что я не расскажу об этом случае родителям. Через пару месяцев после того, как папа потерял работу, он пришел домой с пакетом еды. Там были банка консервированной кукурузы, большой пакет молока, буханка хлеба, ветчина, сахар и пачка маргарина. Банка консервированной кукурузы исчезла через несколько минут после своего появления. И кто ее украл, знает только тот член нашей семьи, который это сделал. Но папа был занят приготовлением бутербродов и не стал искать виновника. В тот вечер мы наелись досыта, ели бутерброды и запивали их молоком. Когда я на следующий день пришла домой из школы, то увидела, как Лори на кухне ест что-то ложечкой из чашки. Я заглянула в холодильник, где оказались лишь остатки маргарина. «Лори, что ты ешь?» — спросила я сестру. «Маргарин», — ответила она. Я сморщилась. «Правда?» «Да, посыпь сахаром, и на вкус словно крем на торте». Я сделала, как она советовала. Но вкус не был похож на кондитерский крем. Смесь была хрустящей из-за сахарного песка, жирной и оставляла неприятное послевкусие. Но я все равно съела свою порцию до конца. Вечером мама заглянула в холодильник. «А где маргарин?» — спросила она. «Мы его съели», — ответили мы с Лори. Мама рассердилась. Она хотела использовать маргарин для выпечки хлеба, если соседка даст ей взаймы немного муки. К тому времени мы уже съели купленный папой хлеб. Я напомнила ей, что газовая компания отключила нам газ. Все равно надо было сохранить маргарин. Вдруг газ снова включат. Чудеса иногда случаются, — ответила мама. Я не понимала причину недовольства мамы и начала подозревать, что она хотела съесть маргарин сама. Потом я подумала, что, возможно, мама вчера вечером украла банку консервированной кукурузы. «В доме больше нечего было есть», — сказала я, — «и я была очень голодной». Мама посмотрела на меня с удивлением. Я нарушила одно неписанное правило. В нашей семье негласно подразумевалось, что наша жизнь — сплошное увлекательное приключение. Мама подняла руку, и я подумала, что она хочет меня ударить, но вместо этого мама села на стул и положила голову на руки. Ее плечи начали вздрагивать. Я подошла и потрогала ее за плечо. Движением плеча она стряхнула мою руку, и когда подняла лицо, оно было красным. «Не моя вина, что ты голодна!» — закричала она. «Ты думаешь, что мне это все нравится?» Когда папа в тот вечер вернулся домой, родители сильно поругались. Мама кричала, что устала от того, что ее винят в том, что все идет наперекосяк. «Как все это превратилось в мою проблему? Почему ты не помогаешь? Ты весь день сидишь в клубе. Ты ведешь себя так, будто забота о семье не твоя ответственность». Папа объяснял, что он пытается заработать денег. Несколько проектов уже близки к осуществлению. Сложность заключалась в том, что для завершения проектов нужны деньги. Вокруг Бэтл Маунтин залегало много золота, но оно было в виде руды, которую надо было обрабатывать. Золото не валялось в чистых слитках, поэтому искатель оказался бесполезным изобретением. Папа разрабатывал идею отделения золота от руды при помощи раствора цианида. Все упиралось в деньги. Папа попросил маму занять денег у ее матери. «Ты хочешь, чтобы я снова унижалась и просила денег у матери?» — спросила мама. «Черт побери, Росмари, мы же вернем деньги. Попроси ее вложить в наше предприятие». Бабушка периодически давала нам взаймы денег, но, по словам мамы, ей это уже порядком надоело. Бабушка говорила, что если мы не в состоянии себя обеспечить, то нам надо перебираться в ее дом в Финиксе. «Может быть, нам так и следует поступить», — размышляла мама. Папа разозлился. «Ты считаешь, что я не в состоянии обеспечить нашу семью?» «Ты у детей это спроси», — ответила мама. Мы сидели по лавкам вдоль стены. Папа повернулся ко мне. Я уставилась в пол. Спор родителей продолжился на следующий день. Мы лежали в своих коробках на первом этаже и слушали, как папа с мамой ругаются этажом выше. Мама говорила, что ситуация стала настолько серьезной, что есть совершенно нечего. Был маргарин, да и тот исчез. Она устала от папиных пустых обещаний и смешных планов. Я повернулась к сестре, которая читала книжку. «Скажи им, что нам нравится есть маргарин, и, может быть, они перестанут ругаться». Лори только отрицательно покачала головой. «Нет, мама решит, что мы заступаемся за папу. Пусть сами между собой разбираются». Я понимала, что Лори права. Надо было, как обычно, делать вид, что ничего не происходит, и мама с папой сами помирятся. Родители обсудили маргарин, а потом папа начал говорить, что некоторые мамины картины были просто отвратительными. Потом они стали спорить, кто виноват в том, что мы дошли до жизни такой. Мама заявила, что папе надо найти новую работу, на что он ответил, что у него нет желания пахать на какого-то дядю. А на работу может устроиться и сама мама. У нее, в конце концов, есть диплом учителя. Она может работать вместо того, чтобы сидеть дома и рисовать картины, которые никто не покупает. Ван Гог, между прочим, тоже не продал ни одной своей картины. «Я художник», — оправдывалась мама. «Хорошо, тогда перестань жаловаться. Или иди и торгуй своим телом в зеленом фонаре», — заявил папа. Крики и ругань родителей были слышны даже на улице. Мы переглянулись, вышли на улицу и начали строить замки из песка для скорпионов. Мы решили, что если будем вести себя так, как будто ничего не происходит, тогда и соседи решат, что все в порядке. Однако крики родителей продолжались и становились громче, и соседи стали собираться на улице перед нашим домом. Некоторые вышли посмотреть, что происходит, из любопытства. Для обитателей Battle Mountain не было секретом, что наши родители ругаются, но происходившая сцена затянулась, и люди стали подумывать о том, не пора ли разнять наших родителей. Один из соседей сказал: «Пусть сами разбираются, нам не стоит вмешиваться, у нас нет на это никаких прав». Но никто не разошелся. Люди продолжали сидеть в своих автомобилях и облокачиваться о забор, словно они пришли в кинотеатр. Вдруг из окна второго этажа вылетела одна из маминых картин, за которой последовал мольберт. Люди на улице отошли подальше, чтобы в них ничего не попало. Потом из окна появились мамины ноги, а затем и она сама. Она болтала ногами и свешивалась со второго этажа. Папа держал ее за руки, а мама пыталась ударить его в лицо. «Помогите!» — заорала мама. «Убивают!» «Черт подери, Росс-Мари, залезай назад!» — кричал папа. Мама свешивалась из окна второго этажа и раскачивалась. Ее желтое платье задралось, и на общее обозрение предстало ее не первой свежести нижнее белье. Я начала побаиваться, что мамины трусы свалятся. Стоящие внизу люди заволновались, а дети решили, что мама похожа на висящую на дереве обезьяну, и начали чесать у себя подмышками и издавать крики, имитирующие обезьяньи. Лицо Брайана потемнело, и его кулаки стали сжиматься и разжиматься. Я тоже хотела заступиться за маму, но решила не вмешиваться и удержала Брайана. Мама болтала ногами так сильно, что слетел один ботинок. Папа мог отпустить маму, или они могли оба упасть вниз. Лори посмотрела на нас и сказала: «Пошли». И мы вбежали в дом, поднялись по лестнице и уцепились за папины ноги для того, чтобы он не упал вместе с мамой. В конце концов, папа затащил маму в комнату. «Он пытался меня убить!» — всхлипывала мама. «Ваш папа хочет меня убить!» «Я ее не толкал, клянусь Богом, не толкал! Она сама прыгнула!» — оправдывался папа. Он поднимал руки к небу, доказывая свою невиновность. Лори утерла слезы с маминого лица. «Все в порядке», — снова и снова повторяла я. На следующее утро мама не стала залеживаться в постели, как обычно, а встала рано и вместе с нами пошла в школу. Она пришла наниматься на работу, и ее приняли. У мамы был диплом учителя, а учителей в Battle Mountain не хватало. Папа говорил, что учителя, работающие в этом городе, не лучшего десятка. Незадолго перед тем уволили миссис Пейдж, которую директор увидел в коридоре с заряженным ружьем. Миссис Пейдж оправдывалась, что хотела мотивировать учеников лучше делать домашние задания, но этот аргумент ей не помог. Преподаватель из Лориного класса исчез приблизительно в то же время, и маме дали тот класс, где училась моя старшая сестра. Наша мама очень понравилась ученикам, потому что считала, что правила и дисциплина только мешают в обучении и воспитании детей, которым надо предоставить максимальную свободу. Мама не обращала внимания на то, что ученики опаздывают и не выполняют домашние задания. Если какой-нибудь школьник устраивал сцену, мама не возражала, лишь бы при этом никто не страдал физически. Мама постоянно обнимала своих учеников и говорила им, какие они умные и замечательные. Мексиканским детям она внушала, что они такие же равноправные будущие граждане, как и дети из белых семей. Ученикам индейского происхождения, а у нас были апачи и навахо, она говорила, что они должны гордиться своими корнями. Благодаря маминой поддержке отстающие проблемные ученики начали хорошо заниматься и нормально себя вести. Они буквально ходили по пятам за мамой по школе, словно щенята. Несмотря на то, что ученики ее обожали, мама ненавидела преподавательскую работу. Из-за работы маме пришлось оставить Морин, когда то еще не исполнилось и 2 лет, и доверить ее женщине, муж которой сидел в тюрьме за продажу наркотиков. Мамина мама была учительницей и настояла, чтобы дочь получила диплом преподавателя, дабы найти работу, если ее планы в области искусства не осуществятся. Мама злилась на бабушку Смит за то, что та в нее не верила. По ночам мама ворочалась и бормотала во сне. Как-то утром она сделала вид, что заболела, и все мы уговаривали ее встать, одеться и пойти на работу. «Я уже взрослая женщина», — возражала мама. «Почему я не могу жить так, как мне нравится?» «Преподавательская работа очень почетная и нужная. Ты постепенно привыкнешь», — говорила ей сестра. Директор школы, мисс Битти и многие учителя считали маму ужасным преподавателем. Они заглядывали в класс, который вела мама, и с удивлением смотрели на то, как ученики занимаются своими делами или играют, в то время как мама что-нибудь им объясняет. Мисс Битти, которая носила очки на цепочке вокруг шеи и раз в неделю делала себе прическу в салоне, заявила, что мама должна следить за дисциплиной в классе. Директриса потребовала, чтобы в мамином классе было чисто и убрано, чтобы мама предоставляла ей план работы на неделю и регулярно проверяла домашние задания своих учеников. Но мама была не из разряда хорошо организованных. Она теряла домашние задания учеников и постоянно путалась в своем плане работы на неделю. Директриса пригрозила, что уволит маму, и мы с Брайаном и Лори решили маме помогать. После занятий я приходила в мамин класс, вытирала доску и собирала с пола мусор. Вечерами Лори, Брайан и я проверяли домашние задания учеников маминого класса. Мама доверяла нам проверку тех заданий, где надо было выбрать правильный ответ из нескольких возможных. И задания с альтернативой «правильно-неправильно», а также все те, где надо было вставить пропущенное в предложении или в математическом уравнении. Сочинение мама проверяла сама, потому что здесь не существует единственно правильного ответа. Мне нравилось проверять домашние работы. Мне было приятно, что я могу делать то, за что взрослые получают деньги. Лори помогала маме составлять планы работы на неделю. Она следила за тем, чтобы все графы были аккуратно и правильно заполнены, а также проверяла мамину грамматику и все домашние задания по математике. «Мама, слово «Хэллоуин» пишется с 2 «л». А вот в конце слова буквы «Е» нет. Мама поражалась знанием Лори. «Представляешь, Лори учится на 1 пятерки», — однажды сказала она мне. «И я тоже учусь на 1 пятерки», — заметила я. «Да, но тебе приходится трудиться, а у Лори талант», — ответила мама. Она была совершенно права. Лори была просто гениальной. Мне кажется, что сестре очень нравилось помогать маме в ее работе. Лори не любила подвижные игры и не ходила со мной и Брайаном в пустыню. Ей нравилось что-нибудь рисовать на бумаге карандашом. Когда Лори заканчивала, они с мамой сидели за столом и рисовали друг друга или просматривали журналы, вырезая из них фотографии животных, пейзажи и людей с морщинистыми лицами для архива сюжетов, которые мама может потом нарисовать. Лори понимала маму лучше нас с Брайаном. Ее совершенно не смутило то, что когда мисс Битти зашла в мамин класс, мама вызвала Лори к доске и отлупила линейкой. «Да как же все это произошло? Зачем мама тебя побила?» — спрашивала я Лори после этого события. Ей надо было кого-то наказать, чтобы успокоить директрису. А она не хотела бить чужого ребенка, ответила сестра. Когда мама начала преподавать, я думала, что мы сможем позволить себе новую одежду, завтраки в школьном кафетерии или даже приобретение общей фотографии класса. Раньше родители никогда не платили за общую фотографию класса. Но хотя мама получала зарплату, и в том году моей фотографии с классом у нас не появилось. Может быть, даже к лучшему. Мама где-то прочитала, что майонез полезен для волос, и в день, когда мой класс должны были фотографировать, намазала им мне волосы. Однако мама забыла, что майонез надо потом смывать. Поэтому на фотографии мои волосы выглядели как масляный панцирь. Кое-что, тем не менее, улучшилось. Несмотря на то, что папа уволился, мы продолжали жить в здании бывшей железнодорожной станции, потому что желающих туда переехать было немного. У нас в холодильнике была еда, по крайней мере, почти до конца месяца. Однако холодильник пустел перед маминой зарплатой, потому что родители так и не освоили искусство рачительного ведения семейного хозяйства. Правда, с выходом мамы на работу появились новые проблемы. Папа был не против того, что мама приносит деньги в семью, но считал, что их надо передавать ему, как человеку, отвечающему за ведение хозяйства. Он убеждал маму, что управление финансами — мужское занятие. Ему нужны были деньги для проведения экспериментов по добыче золота из руды. «Единственный эксперимент, которым ты занимаешься, сводится к изучению действия алкоголя на печень и нервную систему», — заявила мама. Но ей было сложно отказать папе. Видимо, у нее не хватало для этого силы воли. Когда мама начинала спорить с папой, он уговаривал ее, хитрил, запугивал и добивался своего не мытьем, так катаньем. Понимая свою слабость, мама прибегла к новой тактике. Она начала затягивать и откладывать. Она говорила папе, что не обналичила чек, делала вид, что забыла чек в школе или прятала его до тех пор, пока могла незаметно ускользнуть в банк. После этого она делала вид, что потеряла деньги. Папа начал приезжать в день получки к школе и ждать маму в автомобиле. Мама садилась в машину, и он отвозил ее в Винни-Муку, где находился банк. В тот день папа, как ястреб, не спускал с мамы глаз. Папа желал идти в банк с мамой. Мама старалась брать с собой в банк нас, чтобы успеть дать нам немного денег до того, как папа все отберет. В машине папа открывал мамину сумочку и забирал деньги. Один раз во время посещения банка мама вошла в банк без папы, который не мог найти место для парковки. Когда она вышла из банка, на ней не было одного носка. «Жанет, я дам тебе носок. Пожалуйста, спрячь его», — сказала мне мама, подмигивая, как только села в автомобиль. Она вынула из бюстгальтера перевязанный посередине носок. «Спрячь его получше, а то ты сама знаешь, какая у нас с носками проблема. Когда они нужны, никогда не найдешь». «Розмари, черт подери, не надо держать меня за идиота», — вспылил папа. «А что такое?» — всплеснула мама руками. «Мне уже нельзя дочери носок дать?» Мама еще раз подмигнула мне. В Бэтл Маунтин папа настоял на том, чтобы мы отметили зарплату в клубе «Сова». Он заказал стейки, которые были такими вкусными, что мы все забыли о том, что тратим на них столько денег, сколько нам хватило бы на неделю, если покупать продукты в магазине. Когда настало время платить по счету, папа, улыбаясь, как крокодил, сказал мне: «Можно на минуточку занять твой носок?» Я обвела взглядом сидящих за столом. Никто, кроме папы, не смотрел мне в глаза. Я передала папе носок. Мама печально вздохнула и продолжила собирать в сумку объедки с нашего стола. Чтобы показать, кто в доме хозяин, папа щедро оставил официантке $10 на чай, но мама, выходя из-за стола, прикарманила эту банкноту. Вскоре после этого деньги снова закончились. Папа отвозил нас с Брайаном в школу и обратил внимание на то, что у нас нет коробок с ланчем. «А где ваш ланч?» — спросил он. Мы переглянулись и молча пожали плечами. «В доме нет никакой еды, наконец», — ответил Брайан. Папа устроил громкую сцену, словно эта информация оказалась для него неожиданной новостью. «Черт подери, Розмари снова тратит деньги на свои художественные принадлежности», — пробормотал он, словно про себя. Потом громко сказал: «Мои дети не будут голодать». И чуть позже, когда мы уже вышли из машины, сказал: «Ребята, ни о чем не волнуйтесь». Во время обеда мы сидели с Брайаном в кафетерии. Я делала вид, что помогаю ему с домашней работой, чтобы никто не задавал вопросов, почему мы не едим. Неожиданно в дверях появился папа с пакетом продуктов и начал осматривать зал в поисках нас. «Мои дети забыли утром взять с собой обед», — громко заявил он учительнице, которая в тот день была дежурной по кафетерию. Он поставил пакет на наш стол и вынул из него батон хлеба, упаковку колбасы в пластике, банку майонеза, пакет апельсинового сока, два яблока и два шоколадных батончика. «Разве я вас когда-нибудь в жизни подводил?» — спросил он Брайана, повернулся и вышел. «Подводил», — тихим голосом ответил вслед ему Брайан. «Папе пора опомниться и начать что-то зарабатывать», — сказала Лори, глядя в пустой холодильник. «Он зарабатывает на халтурах», — оправдывала я папу. «Он больше тратит на алкоголь», — заметил Брайан. У него появился перочинный нож, а вместе с ним и новая привычка. Теперь, когда он что-то обдумывал, он нервно обстругивал кусочки дерева. «Да не на алкоголь он тратит, а на исследование, как добыть золото из руды», — не унималась я. «Ему не надо ничего исследовать, там и так все известно», — сказал Брайан. Они с Лори засмеялись. Я больше, чем они, понимала папину ситуацию, потому что со мной он ее обсуждал чаще, чем с другими членами семьи. Мы по-прежнему вдвоем с папой ходили в пустыню ловить чертика, хотя мне уже исполнилось 7, и я уже перестала верить в эту сказку. Папа рассказывал мне о своих планах, показывал свои расчеты и карты земной коры, где были отмечены слои залегания золота. Папа говорил мне, что я его любимый ребенок, и просил не рассказывать об этом секрете брату и сестрам. Папа повторял: «Дорогая, иногда мне кажется, что ты единственная, кто меня понимает и верит в меня. Пожалуйста, продолжай в меня верить. Мне без этого очень плохо». Я обещала ему, что всегда буду в него верить, и дала себе в этом слово. Через несколько месяцев после того, как мама стала работать учительницей, мы с Брайаном проходили мимо зеленого фонаря. Солнце садилось, и облака в небе окрасились в пурпурный цвет. Температура быстро падала, что всегда происходило в пустыне после захода солнца. На веранде зеленого фонаря стояла женщина, на плечах которой была накинута шаль, и курила сигарету. Женщина помахала рукой Брайану, но он не ответил на ее приветствие. «Брайан, привет! Это я, дорогой! Джинджер!» — выкрикнула она. Брайан продолжал ее игнорировать. «Кто это такая?» — спросила я. «Да так, одна из папиных подружек. Глупая, как пробка», — ответил Брайан. «Почему ты называешь ее глупой?» «Да она знает не всех героев из комикса «Солдат Растяпа», — ответил Брайан. Он рассказал мне, как однажды на день рождения папа привел его в аптеку и разрешил выбрать себе подарок. Брайан выбрал комикс «Солдат Растяпа». Потом они пошли в отель «Невада», что рядом с клубом «Сова». Там они пообедали с Джинджер, которая громко смеялась и постоянно трогала руками папу и Брайана. После этого они поднялись по лестнице в номер отеля. В этом номере было 2 комнаты — небольшая гостиная и спальня. Папа с Джинджер закрылись в спальне, а Брайан остался в гостиной и читал комикс. Потом папа с Джинджер вышли, и она уселась рядом с Брайаном, который не отрывал глаз от комикса, хотя успел его уже 2 раза прочитать. Джинджер заявила, что обожает «Солдата Растяпу». А папа заставил Брайана подарить Джинджер комикс, обосновав это тем, что так ведут себя настоящие джентльмены. «Это был мой комикс», — возмущался Брайан. «Она попросила меня прочитать слова, написанные большими буквами. Представляешь, она взрослая, а читать не умеет». Брайан был настолько плохо настроен по отношению к Джинджер, что я заподозрила, что дело далеко не только в комиксе. Я подумала о том, что Брайан разгадал секрет, чем занимаются женщины в зеленом фонаре. Может быть, Брайан понял, почему мама называла всех обитательниц зеленого фонаря плохими. «Ты знаешь, чем занимаются в зеленом фонаре?» — спросила я его. Брайан только уставился прямо вперед, в далекие горы на горизонте на фоне быстро темневшего неба. Потом он покачал головой. «Она хорошо зарабатывает», — сказал он. «Так пусть сама себе комиксы покупает». Некоторые любили пошутить по поводу «Battle Mountain». Одна известная газета, которую издают на восточном побережье страны, однажды устроила конкурс с целью найти самый некрасивый и богом забытый город в стране, в результате которого назвала «Battle Mountain» бесспорным победителем. Не буду утверждать, что и сами жители города очень сильно его любили. Они показывали на большой желто-красный указатель на бензозаправке Shell, где сгорела первая буква, и не без гордости говорили: «Вот где мы живем. Hell, в аду». Лично я чувствовала себя в Battle Mountain совершенно счастливой. Мы прожили в городе почти год, и я постепенно начинала считать его своим домом. Раньше мы часто переезжали, и я не успевала освоиться в городах, в которых мы жили. Папа был близок к окончанию работы над процессом извлечения золота из руды при помощи цианида. Мы с Брайаном проводили время в пустыне. Лори с мамой рисовали и читали, а Морин с шелковисто-белыми волосами бегала без подгузников и играла со своими выдуманными друзьями. Мне казалось, что мы уже никуда не будем убегать темными ночами. Сразу после того, как мне исполнилось 8 лет, в наш район перебрался Билли Дил со своим отцом. Билли был на 3 года меня старше. Он был высоким, худым, и его русые волосы были подстрижены бобриком. Нельзя сказать, что Билли был красавцем. Его голова с одной стороны была плоской. Берта Уайтфуд, которая жила в сарае рядом с нами и держала у себя на огороженном забором участке 50 собак, говорила, что это от того, что мама Билли не переворачивала его, когда он был младенцем. Билли лежал на одном боку, и одна сторона его головы стала плоской. Это можно было заметить только, когда смотришь на Билли анфас. Но Билли был словно ртуть, он ни одной секунды не сидел на месте, поэтому заметить этот дефект было непросто. Свои сигареты Мальборо он хранил в подвернутом рукаве майки, а зажигал их зиппо с картинкой, где красовалась согнувшаяся пополам голая женщина. Билли с отцом жили в сарае из гофрированного железа и промасленного картона около железнодорожных путей. Билли никогда не говорил о своей матери и давал всем понять, что не собирается обсуждать эту тему, поэтому я не знала, умерла она или ушла из семьи. Отец Билли работал на баритовых разработках и все вечера проводил в клубе «Сова», поэтому у мальчика было более чем достаточно свободного времени без присмотра взрослых. Берта называла Билли «дьяволом с бобриком» и грозой всего района. Она утверждала, что он поджег пару ее собак и содрал шкуру с нескольких местных кошек, после чего прикрепил их тушки на веревке для сушилки белья, чтобы они высохли на солнце. Билли сказал, что Берта просто врет. Я не знала, кому верить. Билли был настоящим малолетним преступником и сидел в воспитательном центре в Рино за воровство в магазинах и за то, что поджигал автомобили. После появления в Battle Mountain Билли начал ходить за мной по пятам и говорить всем, что я его пассия. «И не мечтай!» — кричала я в таких случаях, хотя такое его отношение мне льстило. Через несколько месяцев после появления в городе Билли сказал, что хочет показать мне что-то очень смешное. «Если это дохлая кошка, то не стоит», — сказала я. «Нет, совсем не кошка», — ответил он. «Это действительно очень смешная вещь. Я обещаю, что ты будешь смеяться, если, конечно, не испугаешься». «Конечно, я не испугаюсь», — заверила его я. Веселуха, которую Билли хотел мне показать, находилась у него дома. Внутри дома все было темно и пахло мочой. Его квартира была еще более неряшливой, чем наша, но совсем в ином роде. В нашем доме было полно всяких самых разных вещей. Книг, бумаги, художественных принадлежностей, картин, инструментов, деревяшек и разноцветных статуй Венеры Милоской. В доме Билли не было ничего. Не было даже мебели из кабельных катушек. В его квартире была всего одна комната, где 2 матраса лежали перед телевизором. На стенах ничего не висело. С потолка свисали лампочка без абажура и несколько липких лент для мух, так густо покрытых мертвыми насекомыми, что поверхности самой ленты уже не было видно. На полу валялись пустые бутылки из-под пива и виски. На одном из матрасов лежал и храпел отец Билли. Его рот был открыт, и мухи бегали у него по густой щетине на щеках. На уровне от паха до колен штаны и матрас были мокрыми. Ширинка была расстегнута, и из нее вываливался огромный пенис. Я посмотрела на все это, потом спросила: «И что здесь смешного?» «Ну разве не видно?» — Билли показал на своего отца. «Он описался!» Я почувствовала, что краснею. Нельзя смеяться над собственным отцом. «Ой, перестань!» — ответил Билли. «Даже не пытайся доказывать, что ты лучше меня. Твой папашка такой же алкаш, как и мой». В тот момент я люто ненавидела Билли. Я хотела рассказать ему про Хрустальный дворец и все то, что отличало моего папу от его отца, но поняла, что Билли этого не поймет. Я повернулась и хотела выйти из его квартиры, но потом остановилась. Мой папа совсем другой. Когда он отключается, он никогда не писает под себя. Тем вечером за ужином я рассказала о квартире Билли и его отце. Мама отложила вилку в сторону. «Ты меня расстраиваешь. В тебе есть хоть капелька сострадания?» «А что его жалеть? Он малолетний преступник», — ответила я. «Ребенок не может родиться малолетним преступником», — сказала мама. «Малолетними преступниками их делает жизнь, потому что таких детей никто не любит. Дети, которых не любят, вырастая, становятся убийцами и алкоголиками». Мама внимательно посмотрела на папу и потом сказала, что я должна быть мягче с Билли. «У него нет тех преимуществ, которыми пользуетесь вы». Несколько дней спустя я сказала Билли, что буду дружить с ним, но только если он перестанет смеяться над своим и моим отцом. Билли пообещал и по-прежнему хотел сделать меня своей подружкой. Он говорил, что будет меня защищать и покупать мне дорогие подарки, и если я не стану его пассией, то сама потом об этом пожалею. Я ответила, что если он не хочет дружить со мной, пусть не дружит, а я его в любом случае не боюсь. Прошла неделя. Вместе с ребятами из нашего района мы жгли костер в большой железной бочке для мусора. Мы подбрасывали в бочку куски резиновых шин и смотрели, как черный дым поднимается к небесам. Билли подошел ко мне и дернул за руку, показывая, что хочет, чтобы мы отошли от группы детей. Он залез в карман и вынул серебряное кольцо с бирюзой. «Это тебе», — сказал он. Я рассмотрела кольцо. У мамы была большая коллекция индейских серебряных украшений с бирюзой, которые хранились у бабушки в Финиксе, чтобы папа их не заложил. Среди этих украшений были очень старые и ценные. Представители музея города Финикса даже хотели купить у мамы некоторые экземпляры. Во время посещения бабушки мама разрешала нам с Лори примерять тяжелые ожерелья и пояса с ракушками. Кольцо Билли было очень похоже на кольца из маминой коллекции. Я прикоснулась к серебру языком, как меня учила мама, и почувствовала слегка горьковатый привкус настоящего серебра. «Где ты его взял?» — спросила я. «Оно принадлежало моей матери», — ответил Билли. Кольцо было действительно красивым. Темный камень бирюзы овальной формы был закреплен на тонкой оправе. Мне уже давно никто не дарил подарков, если не считать планеты Венеры. Я надела кольцо на палец. Оно было слишком большим, но я могла намотать на палец нитку, как это делали девочки из моей школы, чтобы носить кольца, которые им подарили их парни. Однако я опасалась, что если я возьму кольцо, то Билли будет считать меня своей подружкой, а если я начну это отрицать, он просто покажет на кольцо. Но, с другой стороны, я подумала, что мама это одобрит, ведь я поддерживаю Билли, принимая его подарок. Я решила пойти на компромисс. «Я его возьму, но носить не буду», — сказала я. Билли расплылся в улыбке. «Но не мечтай о том, что я стану твоей подружкой», — предупредила я его. «И это совершенно не значит, что мы можем целоваться». Я никому не рассказала о кольце, даже Брайану. Днем я носила его в кармане, а ночью прятала в одежде на дне картонной коробки, в которой спала. Но Билли начал всем рассказывать о том, что подарил мне кольцо. Он хвастался перед детьми, мол, как только мы вырастем, обязательно поженимся. Когда я об этом узнала, очень пожалела о том, что приняла его подарок. Я поняла, что должна вернуть ему кольцо. Но все откладывала. Каждое утро я обещала себе, что выполню это, но никак не могла отдать кольцо. Оно было таким красивым. Через пару недель я играла в прятки с ребятами. Я нашла идеальное место, где можно спрятаться. Небольшой сарай для инструментов в зарослях полыни. В том сарае еще никто не прятался. Тот, кто водит, заканчивал считать, как вдруг дверь сарая, где я спряталась, открылась, и в него влез Билли. Он вообще не участвовал в нашей игре. «Эй, не надо здесь прятаться! Найди себе другое место», — сказала ему я. «Слишком поздно. Он уже закончил считать», — ответил Билли. Он залез внутрь. Сарай был очень маленький, в нем едва помещался один человек. Я ничего не сказала Билли, но немного испугалась того, что мы оказались так близко. «Здесь нет места», — прошептала я. «Тебе надо уходить». «Да ладно, поместимся», — успокоил меня Билли. Его ноги прикасались к моим ногам. Он был так близко, что я чувствовала его дыхание. «Здесь нет места, и не дыши мне в лицо», — сказала я. Он сделал вид, что меня не слышит. «Ты в курсе, чем в зеленом фонаре занимаются?» — спросил Билли. Я услышала, как водящий бежал за каким-то ребенком. «Конечно знаю», — ответила я Билли. «И чем?» «Женщины заботятся о мужчинах». «А как именно они это делают?» — не унимался Билли. «Вот видишь, ты ничего не знаешь». «Знаю». «Ну так скажи». «Иди отсюда и найди свое собственное место, где будешь прятаться». «Сначала они их целуют», — сказал Билли. «А ты когда-нибудь кого-нибудь целовала?» Солнечные лучи проходили сквозь щели в стенах сарая, и я четко видела разводы грязи на его шее. «Много раз». «А кого?» «Папу». «Папа не считается. И никто из членов семьи не считается. И надо обязательно глаза закрыть. Если с открытыми глазами, то поцелуй не считается», — сказал Билли. Я сказала ему, что все это полная чушь. Если глаза закрыть, то не увидишь, кого целуешь. Билли возразил мне, что я вообще ничего не понимаю в отношениях мужчин и женщин. Он сказал, что некоторые мужчины, когда целуют женщин, вонзают в них ножи, особенно в тех женщин, которые не хотят целоваться. Он сказал, что такого он со мной никогда делать не будет, и придвинулся еще ближе. «Закрой глаза», — сказал Билли. «Ни за что». Билли схватил меня за волосы и засунул язык мне в рот. Я почувствовала омерзение и оттолкнула его, но он был сильнее. В конце концов он оказался на мне и засунул руку мне в шорты. Свободной рукой он начал расстегивать свои штаны. Я дотронулась рукой до места у него между ног, и хотя я никогда там никого не трогала, я тут же поняла, что это такое. Папа в подобной ситуации советовал мне бить мальчиков коленом в пах, но я не могла этого сделать. Поэтому я укусила Билли за ухо. Он закричал от боли и ударил меня по лицу так сильно, что у меня из носа хлынула кровь. Дети услышали шум и сбежались к сараю. Дверь сарая открылась, и мы с Билли выползли наружу. «Я ее поцеловал!» — орал Билли. «Нет, не целовал! Он врет! Мы подрались!» «Он врун!» — думала я весь день. «Я его не целовала. В любом случае, мои глаза оставались открытыми, поэтому поцелуй не считается». На следующий день я пришла с кольцом к дому Билли. Он был за домом в брошенном автомобиле. Этот автомобиль был когда-то красным, но краска выцвела от солнца и стала оранжевой. Шины уже давно исчезли, а виниловая обшивка крыши пошла пузырями. Билли сидел на месте водителя и издавал звуки урчащего мотора. Я встала рядом и стала ждать, когда он меня заметит. Он делал вид, что меня не замечает, поэтому я первой начала разговор. «Я больше не хочу быть твоим другом», — сказала я. «И твое кольцо мне больше не нужно». «А мне плевать», — ответил он. «Мне оно тоже ни к чему». Он смотрел прямо вперед сквозь потрескавшееся переднее стекло. Я вынула кольцо, бросила ему на колени, развернулась и пошла. Я услышала звук открываемой двери. Я продолжала идти, не оборачиваясь. Потом я почувствовала удар в голову, словно в меня кинули камнем. Билли бросил в меня кольцо. Я не останавливалась. «Эй, слышишь? Я тебя изнасиловал!» — заорал Билли мне вслед. Я повернулась. Билли показался мне уже не таким высоким, как раньше. Я судорожно соображала, как ему ответить, но так как я не понимала значения слова «изнасиловать», мне было сложно подобрать достойный ответ. «Ну и что?» — ответила я. Дома я открыла словарь и посмотрела определение незнакомого слова. Потом я посмотрела определение нескольких других непонятных слов, которые встретились при прочтении текста. Хотя я не до конца поняла значение слова «изнасиловать», я знала, что оно имеет очень нехорошее значение. Обычно в таких случаях я обсуждала слово с папой, но в тот раз я решила этого не делать. У меня было чувство, что разговор с папой на эту тему может оказаться лишним. На другой день Лори, Брайан и я играли дома в покер и присматривали за Морин, пока родители отдыхали в клубе «Сова». Вдруг мы услышали, как с улицы Билли зовет меня. Лори вопросительно посмотрела на меня, но я отрицательно покачала головой. Мы продолжали играть, но Билли под нашими окнами не унимался. Тогда Лори вышла на крыльцо, которое раньше было частью железнодорожной платформы, и сказала Билли, чтобы он уходил. Лори вернулась в комнату и сообщила: «У него ружье». Вдруг одно из наших окон с грохотом разлетелось вдребезги. Лори схватила Морин, и в окне появилось лицо Билли. Он разбил окно прикладом, залез в комнату и направил на нас дуло. «Это всего лишь духовое ружье», — успокоил нас Брайан. «Я же тебя предупреждал, что ты об этом пожалеешь», — сказал мне Билли и нажал на курок. Мне показалось, что в бок меня укусила оса. Потом Билли начал стрелять в нас без разбора. Брайан перевернул катушку из-под кабеля, чтобы мы могли за ней укрыться. Раздались звуки выстрелов. Морин стала плакать. Я посмотрела на Лори, которая была среди нас старшей. Лори закусила губу и напряженно думала. Потом она передала мне Морин и выскочила из-за катушки. Билли пару раз в нее попал, пока она бежала по комнате. Хотя Брайан пытался его отвлечь и перевести огонь на себя. Лори взбежала по лестнице на второй этаж и спустилась с папиным пистолетом в руках. Она направила пистолет на Билли. «Это игрушечный пистолет», — сказал Билли дрогнувшим голосом. «Ага, самый настоящий», — закричала я. «Даже если он настоящий, у нее кишка тонкая из него выстрелить». «А вот посмотрим», — сказала Лори. «Ну давай, стреляй», — сказал Билли. Лори стреляла гораздо хуже меня. Она направила пистолет в сторону Билли и нажала на курок. Я закрыла глаза, грянул выстрел. И когда я снова открыла глаза, Билли в комнате уже не было. Мы выбежали на улицу, ожидая увидеть окровавленный труп Билли. Когда он нас увидел, стал отбегать по улице подальше от дома. Он отбежал от нас метров на 15 и снова начал стрелять. Я выхватила пистолет у сестры, прицелилась чуть ниже цели и спустила курок. Отдача пистолета чуть не вывихнула мне плечо, потому что в полубитве я держала оружие не совсем так, как учил меня папа. Пуля ударила о землю в метре от Билли, который высоко подпрыгнул в воздух и бросился на утек. Мы рассмеялись, но потом резко замолчали. Я посмотрела на свои руки и увидела, что они трясутся. Вскоре после этого к нашему дому подъехала полицейская машина, из которой вышли мама с папой с очень серьезными лицами. Вместе с ними из машины вышел полицейский и зашел в дом. Мы сидели на лавках. Полицейский внимательно нас осмотрел. Я держала руки на коленях, словно послушный ребенок. Папа присел перед нами на одно колено и по-ковбойски обхватил другое колено рукой. «Что здесь произошло?» — спросил он. «Самооборона», — пискнула я. «Папа всегда говорил, что самооборона является законным оправданием того, что ты в кого-то стрелял». «Понятно», — протянул папа. Полицейский сказал, что соседи сообщили в полицию о перестрелке в нашем доме, и он должен узнать, что произошло. Мы сказали, что стрельбу начал Билли, что он нас провоцировал, мы защищались, и в него не целились. Но эти детали полицейского мало интересовали. Он заявил, что вся наша семья должна завтра утром прийти в городской суд, чтобы там разобрались, что на самом деле произошло. В суде всех выслушают и решат. «Что с нами сделают?» — поинтересовался Брайан. «Это решит суд», — ответил полицейский. В тот вечер папа с мамой на втором этаже долго обсуждали что-то тихими голосами. Мы лежали в коробках. Потом родители спустились вниз. «Мы едем в Феникс», — сообщил папа. «Когда?» — спросила я. «Прямо сейчас». Папа разрешил каждому из нас взять только одну вещь. Я схватила бумажный пакет и выбежала собирать коллекцию своих драгоценных камней. Когда я вернулась с пакетом, дно которого чуть не отваливалось от веса камней, я застала следующую сцену. Папа с Брайаном спорили о том, является ли коробка с солдатиками одной вещью или несколькими. «Ты берешь с собой игрушки?» — спрашивал папа. «Ты же сказал, что можно взять одну. Вот у меня одна вещь», — отвечал Брайан. «А вот и моя одна вещь», — вставила я, приподнимая пакет. Лори, которая взяла с собой книжку «Волшебник изумрудного города», стала спорить о том, что коллекция камней — это не один предмет, а несколько. Это то же самое, если бы она пришла со всей своей библиотекой. Я сказала, что, по сути, у Брайана коллекция, а у меня, как видишь, не вся коллекция, а только лучшие экземпляры. Папа, который обычно втягивался в обсуждение о том, является ли сумка с вещами одной вещью или несколькими, не был тогда в настроении и сказал, что камни слишком тяжелые. «Можешь взять один». «В Фениксе много камней», — добавила мама. Я выбрала один жиот с белыми кристаллами внутри. Мы отъехали от дома, и я в последний раз посмотрела через заднее стекло на дом, в котором мы жили. Папа оставил включенным свет в комнате на втором этаже. Я подумала о всех семьях шахтеров и золотодобытчиков, которые приехали в Battle Mountain в надежде на то, что обогатятся, и уехали, когда удача им не улыбнулась. Папа говорил, что не верит в удачу, а я верила. У нас был небольшой удачный период, когда мы жили в Battle Mountain, но он подошел к концу, хотя мне так хотелось, чтобы он никогда не кончался. Мы проехали зеленый фонарь с его мигающими рождественскими гирляндами, проехали клуб «Сова» с яркой неоновой рекламой с изображением совы в поварском колпаке. Потом выехали на шоссе по пустыне, и огни города исчезли далеко за нами. Нас окружила черная ночь, подсвеченная только светом фар нашего автомобиля. Бабушка Смит жила в большом, окруженном эвкалиптами доме с зелеными ставнями. Окна дома были огромными, а внутри него лежали персидские ковры и стояла гигантская фортепиано. Места было так много, что можно было танцевать, когда бабушка играла на пианино музыку кантри. Когда мы останавливались у бабушки Смит, она всегда звала меня в свою спальню и усаживала перед небольшим столиком, уставленным флаконами духов и баночками кремов. Я открывала баночки и флаконы, нюхала их содержимое, а бабушка расчесывала металлическим гребешком мои волосы, ругаясь вполголоса на то, что они такие запутанные. «Твоя ленивая мать тебе разве волосы не расчесывает?» — спросила она однажды. Я объяснила бабушке, что мама говорит, что каждый ребенок должен сам следить за своим внешним видом. Потом бабушка сказала, что мои волосы слишком длинные, надела мне на голову горшок и состригла все волосы, которые из-под него были видны. Бабушка родила двоих детей, мою маму и дядю Джима, а потом стала учительницей, потому что никому не хотела доверять образование своих детей. Она преподавала в школе из одной комнаты в городке под названием Ямпи. Маме не нравилась бабушкина профессия. Маме не нравилось и то, что бабушка и в школе, и дома ее постоянно поправляла. Бабушка говорила ей, как надо одеваться, разговаривать, организовывать свое время, готовить и убирать дом, как управлять своими деньгами. В общем, бабушка с мамой часто ссорились. Мама считала, что бабушка чересчур много требует и создает слишком много правил, а также придумывает излишне много наказаний за нарушение этих правил. Именно поэтому мама решила, что ее собственные дети будут расти совершенно без правил. Но я искренне любила бабушку Смит. Она была высокой, широкоплечей, с зелеными глазами и волевой челюстью. Я была ее любимой внучкой, о чем она мне неоднократно говорила. Бабушка считала, что я далеко пойду. Мне даже нравились бабушкины правила. Мне нравилось, что она вставала с рассветом, кричала «Подъем!» и настаивала на том, чтобы мы привели себя в порядок, причесали волосы и помыли руки перед завтраком. Она варила очень вкусный какао, а потом смотрела, как мы убираем со стола и моем посуду. Затем мы шли в магазин, где она покупала нам, ее внукам и внучкам, одежду, а после этого шли в кино, например, на Мэри Поппинс. В машине по пути в Финикс я спросила у родителей, сидевших на переднем сиденье, «Мы будем жить у бабушки Смит?» «Нет», — ответила мама. Она посмотрела в окно, а потом добавила. «Бабушка умерла». «Что?» — закричала я. Я расслышала маму, но не поверила своим ушам. Не отрывая взгляда от окна, мама повторила свой ответ. Она обернулась и посмотрела на спящих Лори и Брайана. Папа курил сигарету и внимательно смотрел на дорогу. Я не могла поверить, что бабушка больше не будет поить нас вкуснейшим какао и, ругаясь, расчесывать мои волосы. Я начала больно бить маму по плечу и спрашивать ее о том, почему она нам об этом не сообщила. Папа поймал мой кулак свободной рукой, держа другой сигарету и управляя автомобилем, и сказал «Хватит, маленький козленок». Мне казалось, что мама удивлена тем, что я так расстроилась. «Почему ты нам об этом раньше не сказала?» — спросила я. «Мне казалось, что это лишняя информация», — ответила она. Что с ней произошло? Бабушке недавно исполнилось 60 лет, и практически все родственники со стороны матери были долгожителями. Они умирали, когда им было под 100 лет. Доктора сказали, что у бабушки был рак. Но мама считает, что она умерла от радиации. Мама сказала, что в окрестностях бабушкиного ранчо, в пустыне, неоднократно испытывали ядерное оружие. Мама вместе с братом Джимом гуляли по пустыне со счетчиком Гейгера и находили радиоактивные камни, которые потом хранили в подвале бабушкиного дома, и некоторые из них использовали для изготовления ожерелья для бабушки. «Не надо печалиться», — сказала мама. «Мы все там будем». Бабушка прожила дольше и интереснее, чем многие. Она замолчала, а потом добавила: «И сейчас у нас есть место, где мы можем жить». Она объяснила, что у бабушки Смит было два дома. Тот с зелеными ставнями, в котором она жила, и другой, более старый и традиционный дом из глины в центре Финикса. Мама была старшим ребенком бабушки, поэтому та спросила ее, какой из домов она хочет получить в наследство. Дом, в котором жила бабушка, стоил дороже, но мама выбрала дом в центре города. Он находился поблизости от делового района, и мама решила, что он идеально подходит в качестве студии художника. Бабушка оставила маме в наследство деньги, чтобы та могла уйти с преподавательской работы и купить необходимые художественные принадлежности. С тех пор, как бабушка умерла, несколько месяцев назад, мама хотела переехать в Финикс, но папа отказывался уезжать из Бэтл-Маунтин, потому что был близок к решению проблемы выделения золота из руды при помощи цианида. «Честное слово, я был на грани открытия», — заметил папа. Мама иронично усмехнулась. «В любом случае, инцидент с Билли произошел как нельзя кстати. Я уверена, что в Финиксе сделаю успешную художественную карьеру». Она повернулась ко мне. «Ну что, Жанет, ты же любишь приключения?» «Все хорошо, а будет еще лучше». Мамины глаза светились от радости. Когда мы подъехали к дому на 3-й Норд-стрит, я не поверила, что мы будем в нем жить. Это был огромный особняк, который бабушка Смит сдавала в аренду двум семьям. Теперь он был целиком наш. Мама говорила, что его построили почти 100 лет назад в качестве форта. Глиняные стены, окружавшие дом и участок, были в метр толщиной. «Такие стены стрелы точно не пробьют», — заметил Брайан. Мы вбежали в дом и насчитали 14 комнат, включая кухню и туалеты. Вместе с домом мама унаследовала много бабушкиных вещей. Темный испанский обеденный стол с 8 стульями, пианино, старинные серебряные обеденные приборы и несколько секретеров с бабушкиным фарфором. Мама решила доказать нам, что это фарфор высшего качества. Она подняла тарелку против света, и с обратной стороны тарелки мы увидели силуэт маминой руки. Во дворе дома росла пальма, а позади него было несколько апельсиновых деревьев, отчего мне казалось, что я приехала в оазис. Кроме того, в саду росли кусты штокрозы и олеандра с розовыми и белыми цветами. На огороженной территории стоял большой сарай размером с тот дом, в котором мы жили в Бэтл-Маунтин, а рядом с ним находилась парковка на два автомобиля. Похоже, мы начали подниматься вверх по социальной лестнице. В районе вокруг 3-й Норд-стрит жили мексиканцы, индейцы, которые переехали сюда после того, как белые семьи покинули эти места и переселились в пригороды. В каждом доме жили по 2 десятка семей. На улице мужчины пили пиво из обернутых в коричневые бумажные пакеты бутылок. Мамы нянчились с детьми, старые леди грелись на солнце, как кошки, а дети носились, как сумасшедшие. Местные дети ходили в католическую школу при церкви Святой Марии, расположенной в 5 улицах отсюда. Мама заявила, что монахини только делают религию скучной, и решила отправить нас в государственную школу Эмерсон. Хотя эта школа находилась не в нашем учебном округе, мама уговорила ее директора нас принять. Автобус, отвозивший детей в школу Эмерсон, не проходил мимо нашего дома, поэтому нам приходилось добираться до школы пешком. Район Эмерсон был зажиточным, на улицах росли эвкалипты, а здание школы выглядело как типичный испанский дом с красной терракотовой крышей. Вокруг школы росли пальмы и банановые деревья, а когда бананы созревали, ученикам выдавали их к обеду. Перед школой был огромный травяной газон, который поливали при помощи спринклеров, и на игровой площадке было больше оборудования для игры, чем я когда-либо видела. Качели, карусели, батут, канаты, мячи и даже дорожка для бега. Классной руководительницей третьего класса была мисс Шо, с волосами цвета стали, очками-кошками в металлической оправе и сурово сжатыми губами. Когда я сказала ей, что прочитала все книги Лоры Инглс Уайлдер, она скептически подняла бровь, но после того, как я бойко прочитала ей отрывок из книжки, она перевела меня в группу изучения литературы для одаренных детей. Лори и Брайан тоже оказались в группах изучения литературы для одаренных детей. Брайан был от этого не в восторге, потому что он оказался в ней самым маленьким. А мы с Лори в глубине души были очень рады тому, что попали в такую продвинутую группу. Мы гордились, что нас признали особенными. Рассказывая родителям об этом, перед тем, как произнести слово «одаренные», мы с Лори принялись усиленно театрально моргать ресницами, положив подбородок на сцепленные пальцы рук и приняв ангельский вид. «Не валяйте дурака», — сказал папа. «Я же всегда вам говорил, что вы у меня особенные». Брайан искоса посмотрел на папу. «Если мы такие особенные, почему же ты...» Он не закончил свою мысль. «Что?» — спросил его папа. «Нет, ничего», — ответил Брайан, покачав головой. В школе Эмерсон работала медсестра, которая впервые за всю нашу жизнь проверила наше зрение и слух. У меня все было в порядке. Медсестра сказала, что у меня зрение как у орла, а слух как у слона. Однако Лори было сложно разобрать буквы на таблице для проверки зрения. Медсестра заявила, что у Лори сильная близорукость, и написала маме записку о том, что ей необходимы очки. «Очки? Ни за что!» — произнесла мама, прочитав записку. Мама не одобряла использование очков, потому что считала, что для того, чтобы зрение было нормальным, его надо тренировать. Мама говорила, что очки — это своего рода костыли, которые мешают людям со слабыми глазами научиться самостоятельно видеть мир. Она говорила, что ее долго заставляли носить очки, но она отказывалась. Однако медсестра передала маме еще одну записку, где писала о том, что Лори не допустят к занятиям, если она не будет носить очки, а все расходы на изготовление очков школа берет на себя, после чего мама сдалась. Когда очки были готовы, мы все вместе пошли их получать. Стекла очков были очень толстыми. Лори надела их, стала крутить в разные стороны головой, а потом выбежала на улицу. Я последовала за ней. «В чем дело?» — спросила я ее. Она ничего не отвечала и продолжала крутить головой в разные стороны, с изумлением разглядывая дома и деревья. «Ты видишь вон то дерево?» — сказала она, показывая на планеру водную, стоявшую в 30 метрах от нас. Я кивнула в ответ. «Я вижу не только само дерево, но и каждый листик в отдельности!» Лори была в восторге. «А ты их видишь?» Я снова кивнула. «Правда? Не только ветки, но и каждый листочек в отдельности?» Я опять кивнула. Лори посмотрела на меня и расплакалась. По дороге домой Лори рассказывала, что впервые видит то, что все мы уже давно перестали замечать. Она читала вслух названия улиц и рекламу на счетах. Она говорила, что видит птиц, сидящих на телефонных проводах. Она вошла в здание банка и рассматривала узоры на сводчатом потолке. Дома Лори попросила меня надеть ее очки. Она сказала, что тогда я пойму, как она видит без очков. Я надела ее очки, и мир потерял свои отчетливые очертания, потому что я стала видеть только размытые формы предметов. Я сделала несколько шагов и сильно ударилась ногой о край стола. Только тогда я поняла, почему Лори не ходила со мной и Брайаном в пустыню, потому что она ничего не видела. Лори попросила маму надеть ее очки. Мама водрузила очки на нос, поморгала и осмотрелась вокруг. Она посмотрела на свои картины и потом, не говоря ни слова, вернула очки Лори. «Ну как, ты в них лучше видишь?» — спросила я ее. «Я бы не сказала, что лучше. По-другому», — ответила она. «Может быть, и тебе стоит заказать очки?» «Я хочу видеть мир таким, каким я к нему привыкла», — ответила мама. Лори очень понравился мир, который она видела через очки. Она начала рисовать все то, что раньше не замечала. Изогнутые тени черепицы на крыше нашей школы и облака, которые заходящее солнце красит в розовый, а их верхушки — в пурпурный цвет. С той поры, как Лори начала носить очки, она решила, что, как и мама, станет художницей. После нашего переезда в Феникс мама с головой окунулась в художественную деятельность. Перед нашим домом поставили белый щит со словами «Художественная студия R.M. Walls», которые были аккуратно нарисованы черным цветом с золотой окантовкой. Две ближайшие к входной двери комнаты превратили в студию и галерею, а две спальни в задней части дома переоборудовали в хранилище маминых работ. Магазин художественных принадлежностей находился всего в трех улицах от нашего дома, и благодаря полученному наследству мама могла регулярно совершать в нем покупки. Мы приносили домой рулоны холста, и папа натягивал его на подрамники. Мама купила масляные и акриловые краски, акварель, грунтовку, тушь, кисти, уголь для рисования, пастель, красивую бумагу для рисования пастелью и даже деревянного манекена с подвижными суставами, которого назвала Эдвардом. Мама говорила, что Эдвард станет ей позировать, когда дети будут в школе. Мама решила, что прежде чем она займется серьезной живописью, ей необходимо собрать обширную художественно-справочную подборку материалов для зарисовок. Она купила массу линованной бумаги и большие папки для листов, пробитых тремя дырками. Каждая тема имела свою папку. Собаки, кошки, лошади, домашние животные и деревенский скот, дикие животные, цветы, овощи и фрукты, сельские и городские пейзажи, мужские и женские портреты, а точнее лица и тела, руки, ноги, попы и другие части тела крупным планом. В поисках интересных картинок мы часами просматривали старые журналы. Когда мы находили то, что нам казалось любопытным, показывали это маме, которая после секундного размышления одобряла или отвергала наше предложение. Одобренную мамой фотографию мы вырезали из журнала и приклеивали на лист линованной бумаги, пробивали на листе дыроколом три дырки и укрепляли эти дырки специальной пленкой, чтобы они не рвались. Затем мы находили нужную папку с зажимом на три дырки, вставляли в нее новый лист с фотографией и защелкивали папку. За труды мама давала нам уроки рисования. Кроме того, мама много писала. Она купила несколько механических и электрических машинок, чтобы было на чем работать, если любимая печатная машинка сломается. Печатные машинки стояли в ее студии. Маме ни разу не удалось продать то, что она написала. Лишь иногда она получала письмо из какой-нибудь редакции с вежливым отказом предложенного материала и пожеланием продолжить работу над словом. Эти отказы мама пришпиливала кнопками к стене, как почетные грамоты. Когда мы возвращались из школы, мама обычно работала в студии. Если в доме стояла тишина, значит, мама рисует или обдумывает сюжет своей следующей картины. Если мы слышали звуки пишущей машинки, значит, она трудится над одним из романов, повестью или рассказом. Была у нее и своя коллекция умных мыслей, иллюстрированных ею самой. Среди них был раздел под названием «Философия жизни согласно R.M. Walls». Помню, что одна папка из этой серии была стильно оформлена и имела подзаголовок «Жизнь — это миска с черешней, в которую бросили немного орехов». Папа стал членом местного профсоюза электриков. Город Феникс строился и развивался, как на дрожжах, и папа без труда нашел работу. Каждое утро он уходил из дома в желтой строительной каске и высоких рабочих ботинках, подбитых железом, в которых, как мне казалось, он становился еще красивее, чем в обычной одежде. Благодаря профсоюзной защите папа зарабатывал хорошие деньги. Помню, как в день своей первой зарплаты он вернулся домой, позвал нас в гостиную и заявил, что «мы забыли свои игрушки во дворе». «Да ничего мы во дворе не оставили», — оправдывались мы. «А мне кажется, что оставили», — настаивал папа. «Выйдите во двор и посмотрите». Мы выбежали во двор. Там в ряд стояли три новых велосипеда. Один большой красный, два поменьше, синий для мальчиков и фиолетовый для девочек. Увидев велосипеды, я решила, что их оставили во дворе другие дети. Когда Лори сказала, что их купил нам папа, я не поверила своим ушам. У нас никогда раньше не было велосипедов, и мы выучились кататься на чужих, принадлежавших другим детям. Я даже не могла себе представить, что у меня будет свой собственный велосипед, к тому же совершенно новый. Я обернулась и увидела папу, стоявшего в проеме входной двери, сложив руки на груди и с хитрой улыбкой на лице. «Это не для нас велосипеды, верно?» — неуверенно спросила его я. «Сама подумай. Для меня с матерью они слишком маленькие», — ответил папа. Лори с Брайаном уже сели на свои велосипеды и колесили по двору, а я не могла оторвать глаз от своего. Он был ярко-фиолетового цвета, с белым сиденьем, корзинкой из металлической проволоки на багажнике, никелированным рулем, развернутым словно рога, с белыми пластиковыми ручками, с которых свешивалась бахрома фиолетового и серебряного цвета. «Нравится?» — лаконично спросил меня папа. Я утвердительно кивнула головой. «Горный козленок. Знаешь, я по сей день не могу простить себе то, что не разрешил тебе взять с собой коллекцию камней из Battle Mountain», — заметил папа. «Понимаешь, мы тогда никак не могли обременять себя лишним багажом». «Понимаю», — ответила я. «К тому же это была не одна вещь, а несколько». «Не уверен», — сказал папа. «Все в этой вселенной можно, черт возьми, разбить на отдельные частицы, на атомы, на протоны, так что чисто теоретически ты была права. Коллекцию вещей необходимо рассматривать как одну вещь. Но, увы, теория и практика различаются». Мы начали кататься на велосипедах. Иногда мы прищепкой прикрепляли к вилке колеса пластинку, которая издавала звук при соприкосновении со спицами на повороте. Лори теперь хорошо видела и была нашим навигатором. Она взяла на бензозаправке карту города и прокладывала маршруты. Мы ездили по центральной авеню, вдоль которой индианки с квадратными лицами продавали мокасины и ожерелья из бисера, разложенные на ярких накидках прямо на тротуаре. Мы ездили в молл, который был больше всех магазинов Battle Mountain вместе взятых, и играли в проходах в классики до тех пор, пока служащие не приказывали нам уходить. Мы брали старые теннисные ракетки бабушки Смит и ездили на корты в городской университет, где играли в теннис старыми лысыми мячами, которые игроки оставляли за ненадобностью. Мы ездили в центральную городскую библиотеку, и здешние сотрудники начали нас узнавать, потому что мы бывали там очень часто. Библиотекари помогали нам выбирать книги и предлагали те, которые, по их мнению, нам должны понравиться. Положив книги в корзинки на багажнике, мы ехали домой посредине тротуара, словно владели всем городом. У родителей появились деньги, и они подключили в доме телефон. У нас раньше никогда не было своего телефона, поэтому при каждом звонке мы наперегонки бежали, чтобы поднять трубку. Тот, кто успел подбежать к телефону первым, говорил в трубку с британским акцентом. «Резиденция семьи Уоллс. Это дворецкий. Чем могу вам помочь?» При этих словах мы все помирали от хохота. В доме был большой проигрыватель, который менял пластинки автоматически. Когда одна пластинка заканчивалась, на вертушку падала новая пластинка, и музыка звучала снова. Мама с папой обожали музыку, особенно ритмичную и динамичную, ту, под которую хочется танцевать или, по крайней мере, кивать в такт головой или отбивать ритм ногой. Мама постоянно покупала на барахолках и в магазинах уцененных товаров пластинки с польками, церковной музыкой, исполняемой хорами черных, немецкими маршами, итальянскими операми и ковбойскими песнями. Мама купила несколько пар ношенных туфель на высоких каблуках, которые она называла своей обувью для танцев. Она надевала туфли на высоких каблуках, включала проигрыватель и делала звук погромче. Если папа был дома, он танцевал вместе с ней, а если его не было, она танцевала одна под звуки вальса, джаза или техасского тустепа. В доме гремел голос Марио Ланса, звуки труб или печальные ковбойские песни, наподобие плача ковбоя. Родители купили стиральную машину и поставили ее на веранду. Это было устройство в виде небольшого эмалированного корыта на маленьких ножках, которое наполняли водой из шланга. После включения машины она начинала подпрыгивать и трястись на цементном полу. Это была простейшая стиральная машина, без малейшей автоматики, поэтому приходилось ждать, пока вода станет грязной, после чего для удаления воды пропустить белье между двумя крутящимися от работы мотора валиками. Выжатая вода стекала на лужайку, отчего трава на ней росла еще гуще. Несмотря на все эти технические новшества, наша жизнь в Финиксе не была сплошным праздником. В доме жили полчища больших, сильных тараканов с блестящими крыльями. Сначала тараканов было не так много, но поскольку мама не любила наводить порядок, их развелась просто тьма. Через некоторое время после нашего переселения орды тараканов спокойно гуляли по стенам, по полу кухни и по мебели. В Бэтл-Маунтин мух ели ящерицы, ящериц-кошки. Мы так и не смогли найти животное, которое ест тараканов. Поэтому я предложила приобрести спрей от насекомых, как у всех наших соседей. Но мама была ярой противницей химической войны. Она сказала, что в конечном счете мы сами отравимся этим спреем. Мама решила, что лучший способ борьбы с тараканами — это рукопашная. Ночами, когда тараканы выползали наружу, мы устраивали массовые бойни. Мы вооружались свернутыми в трубочку журналами или обувью. Мне было всего 9 лет, но я носила ботинки 39-го размера, которые Брайан называл тараканоубийцами. И собирались на кухне. Мама включала свет, и все мы начинали без разбора бить насекомых. Прелесть заключалась в том, что не надо было целиться, потому что тараканы покрывали все возможные поверхности. Следовательно, любой удар убивал одного или нескольких насекомых. Кроме тараканов, у нас в доме жили и термиты. Присутствие этих насекомых обнаружилось через несколько месяцев после нашего заселения, когда Лори ногой проломила деревянный пол в гостиной. Папа внимательно осмотрел дом и пришел к выводу о том, что термитов так много, что ничего с ними поделать нельзя, и нам придется с ними сосуществовать. Поэтому мы просто обходили дырку в полу гостиной, стараясь в нее не провалиться. Действительно, термитов было много, и деревянный дом они поели серьезно. Мы продолжали наступать на подъеденные ими половицы, проваливались и создавали таким образом новые дыры в полу. «Черт подери, кажется, наш пол начинает напоминать кусок швейцарского сыра», — сказал однажды папа. В один прекрасный день он попросил нас принести ему молоток, длинные гвозди и кусачки по металлу. Папа закончил пить пиво из банки, которую разрезал, отбил молотком, сделав плоской, после чего прибил гвоздями на одну из дырок. «Этого явно маловато», — сказал он, после чего отправился покупать еще упаковку из 6 банок для того, чтобы заделать другие дырки. Каждый раз при появлении новой дырки он покупал пиво, брал инструменты и заделывал пробоину. Многие наши соседи по 3-й Норд-стрит были откровенно странными. Чуть ниже по улице, в огромном разваливающемся доме с верандой, обитой фанерой для увеличения площади внутренних помещений, жили цыгане. Они постоянно у нас что-то воровали. Однажды Брайан не смог найти одну из своих ходуль, после чего обнаружил, что старая цыганка использует ее в виде трости. Старуха не намеревалась отдавать Брайану его вещь, и мама начала ругаться с главой цыганского клана. На следующий день на нашей веранде мы нашли курицу с перерезанным горлом. Мы решили, что это цыганская магия. Мама сказала, что с магией нужно бороться только с помощью магии. Она вынула свиную кость из казана с бобами и подошла к цыганскому дому, размахивая костью в воздухе. Стоя на тротуаре перед их домом и держа кость перед собой как распятие во время экзорцизма, мама прокляла весь цыганский клан вместе с их домом-развалюхой, обещая, что строение развалится, земля разверзнется и поглотит нерадивый цыганский клан со всеми потрохами, если они хотя бы раз подумают о том, как нам напакостить. На следующее утро ходуля Брайана лежала у нас на веранде. В нашем районе жили и извращенцы. Большей частью это были горбатые неухоженные старики с писклявыми голосами, которые стояли на углах улиц, провожая девочек до школы. Они всячески пытались прикоснуться, например, помочь, когда кто-то из нас перелезал через забор, и сулили кучу конфет и много мелочи, если с ними кто-нибудь из нас поиграет. Мы называли их козлами и кричали, чтобы они от нас отстали. Впрочем, я старалась не быть к ним слишком злой, потому что не знала, говорят они правду или нет. Кто знает, может быть, они действительно искренне хотели с нами подружиться. По ночам родители оставляли входную дверь и все окна открытыми. Они говорили, что при отсутствии кондиционера это единственный способ проветрить помещение от застойного жаркого воздуха. Время от времени в открытую входную дверь забредал пьянчуга или бомж, который принимал наш дом за покинутый. Когда мы утром просыпались, то порой находили незваного гостя спящим в гостиной. После того, как этих гостей вырывали из объятий Морфея, они дико извинялись и поспешно убирались туда, откуда пришли. Мама всегда говорила, что они всего лишь безвредные пьяницы. Морин исполнилось 4 года, и она очень боялась привидений. Ей часто снилось, как люди в масках для Хэллоуина крадутся внутрь нашего дома. Однажды, когда мне было почти 10, я проснулась от того, что кто-то щупает руками меня между ног. Я не могла взять в толк, что происходит. Дело в том, что мы спали в одной кровати с Лори, и я подумала, что это она как-то неловко повернулась во сне. В полусне я оттолкнула чью-то руку. «Я просто хочу с тобой немного поиграть», — услышала я мужской голос. Я моментально узнала этот голос. Это был немытый человек со впалыми щеками, который недавно появился на нашей улице. Он уже несколько раз пытался довести нас до школы и успел всучить Брайану комикс под названием «Дети на ферме», где все мальчики и девочки были изображены только в трусах. «Извращенец!» — громко закричала я и пнула его ногой. В нашу комнату вбежал Брайан с мачете, которая стояла у него около кровати, и визитер мгновенно ретировался через открытую входную дверь. Папы в ту ночь не было, а когда мама спала, то ее и пушкой было невозможно разбудить. Поэтому мы с Брайаном бросились вслед за извращенцем. Мы выскочили на освещенный фонарями тротуар и увидели, как наш незваный гость исчезает за углом. Мы некоторое время искали его, и Брайан с досады порубил своим мачете кусты. Но мужчина скрылся без следа. По дороге домой мы били друг друга по плечу и хлопали ладонями, словно бейсболисты во время матча. Мы решили, что у нас была охота на извращенцев, которая сродни охоты за чертенком, с той лишь разницей, что извращенцы отнюдь не плод нашего воображения, а реальные живые люди. Когда на следующее утро мы рассказали папе о том, что произошло, он заявил, что уроет этого сукиного сына. Втроем мы вышли на охоту за извращенцами, но не нашли вчерашнего гостя. После этого случая я попросила родителей закрывать на ночь входную дверь и окна, чтобы мы могли спать спокойно. Но родители меня не послушались. Они говорили, что им необходим свежий воздух, и мы не должны поддаваться страху. Так что ночью окна продолжали быть открытыми. Морин продолжали сниться кошмары о людях в масках для Хэллоуина. А я с бейсбольной битой и Брайан, вооруженный мачете, время от времени выходили на охоту за извращенцами. Мама с папой всегда учили нас тому, что никогда не надо бояться быть таким, какой ты есть. И никогда не надо слушать тех, кто, основываясь на собственных представлениях и предрассудках, говорит окружающим, как им надо жить. Папа учил нас, что мы должны просто игнорировать мракобесов и невежд. Однажды мама пошла с нами в центральную библиотеку. Погода была очень жаркой, и она предложила нам окунуться в фонтане перед зданием. Уровень воды там был слишком низким для того, чтобы плавать, поэтому мы просто бултыхались или передвигались, перебирая по дну руками. Вскоре вокруг нас собралась небольшая толпа зевак, и некоторые делали маме замечания, мол, в фонтане купаться запрещено. «Не суйтесь в чужие дела», — ответила мама. Мне стало стыдно, и я начала вылезать из фонтана. «Не обращай на них внимания», — приказала мне мама, которая всегда учила нас игнорировать мнение посторонних людей. После этого мама сама залезла к нам в воду, отчего волна воды перелилась через край фонтана. Мама даже в церкви никогда не обращала внимания на осуждающие и косые взгляды окружающих. Она считала, что монахини убивают всю радость церковной духовности и не следовало большинству религиозных правил и предписаний. Можно сказать, что мама воспринимала 10 заповедей как 10 рекомендаций. Впрочем, это нисколько не мешало ей считать себя набожной католичкой и ходить с нами в церковь практически каждое воскресенье. Мы посещали службу в соборе Святой Марии, который был самым большим и красивым храмом города. Это было песочного цвета здание с 2 огромными колокольнями, величественными витражами и 2 изогнутыми засиженными голубями лестницами, которые вели к массивной входной двери. Все остальные матери надевали на службу свою лучшую одежду. Они появлялись в черных кружевных мантильях на голове и с зелеными, красными или желтыми дамскими сумочками, цвет которых обязательно сочетался с расцветкой обуви. Мама считала, что не имеет никакого значения, как ты выглядишь в церкви. Она говорила, что Богу все равно, во что ты одет, поэтому спокойно приходила на службу в порванной и испачканной красками одежде. Мама считала, что главное не внешний вид, а твои дух и вера. Когда все начинали петь, она демонстрировала свой дух всем присутствующим, начиная петь так громко, что на нас оборачивались. Когда к нам присоединялся папа, посещения церкви становились еще более конфликтными. Все в семье папы были баптистами, хотя сам он вырос атеистом. По его словам, он верил в науку и здравый смысл, а не в суеверие и вуду. Однако мама в свое время отказалась рожать детей, если папа не согласится с тем, что они должны быть воспитаны как настоящие католики, а сам папа будет в праздники посещать церковь вместе с ними. Во время проповеди папа внутренне негодовал и ерзал на церковной скамье. Он сдерживался, пока священник разглагольствовал о том, как Иисус воскресил Лазаря, потом прихожане выстраивались в очередь, чтобы причаститься. Тут папа обычно не выдерживал. «Йо, падре!» — по-свойски кричал он, чтобы привлечь внимание священника. В голосе папы не было ни грамма враждебности, но священник всеми силами старался его игнорировать. Папа начинал говорить о том, что с научной точки зрения чудеса, о которых священник рассказывал, совершенно невозможны. Священник продолжал игнорировать папу, который уже начинал злиться. Поскольку священник продолжал игнорировать папу, тот окончательно терял терпение и начинал громко говорить о незаконно рожденных детях папы Александра VI, неслыханном гедонизме папы Льва X, продажи и покупки церковных должностей или духовного сана во времена папы Николая III или об убийствах во имя церкви во времена Испанской инквизиции. «Что можно было ожидать?» — заканчивал папа свой монолог. «От учреждения, где управляют мужчины в юбках, обязанные придерживаться целибата, по крайней мере, в теории». «Не волнуйтесь, дети», — успокаивала нас мама. «Папа — это наш крест, который мы обязаны нести». Папе не нравилась городская жизнь. «Я начинаю чувствовать себя, как белка в колесе», — жаловался он мне. Ему претило организованное городское существование, необходимость вовремя приходить на работу, банковские телефонные счета, парковочные автоматы, будильник и профсоюзные собрания. Он не выносил людей, которые живут с постоянно закрытыми окнами, с кондиционерами в домах и в машинах. Ненавидел работу с 9 до 5 в кондиционированных офисных зданиях, которые, по его мнению, были самой настоящей тюрьмой. Даже вид людей, спешащих на работу, вызывал в нем зуд раздражения. Он начал жаловаться на то, что мы размякли, привыкли к комфорту и теряем связь с природой и истинными ценностями. Папа скучал по дикой природе. Он хотел жить под открытым небом, с далекой линией горизонта и бродить среди диких животных. Он считал, что для души человека полезно находиться среди койотов, ящериц и змей. «Мы созданы жить в гармонии с дикой природой, как индейцы. Вместо этого человечество стремится срубить все деревья на планете и убить всех животных, которых не может приручить». Однажды по радио мы услышали новость о том, что женщина в пригородах Финикса увидела за своим домом горного льва, пуму, и вызвала полицию, которая застрелила животное. Папа так расстроился, что ударом кулака проломил стену. «Этот горный лев имел точно такое же право на жизнь, как та дура. Нельзя убивать животных лишь потому, что они дикие». Потягивая пиво, папа некоторое время пребывал в мрачных раздумьях, после чего приказал нам всем сесть в машину. «Куда мы едем?» — поинтересовалась я. «С тех пор, как мы переехали в Финикс, мы ни разу не выбирались на дикую природу». «Сейчас я вам покажу», — сказал папа, — «что даже самое большое и дикое животное совершенно безопасно, если ты, конечно, знаешь, как с ним себя вести». Мы уселись в автомобиль. Папа вел машину, потягивая пиво из банки и вполголоса матерясь по поводу убитой пумы и той дуры из пригорода. Мы остановились около городского зоопарка. Никто из нас раньше никогда не был в зоопарке, так что я даже не совсем понимала, что это такое. Лори считала, что все зоопарки надо запретить. Мама, держа в одной руке Морин, а в другой блокнот для рисования, заявила, что в зоопарке животные взамен свободы получают уверенность в завтрашнем дне. Она сказала, что когда она смотрит на животных в зоопарке, то пытается представить, что те не сидят в клетках. На входе папа купил билеты, бормоча себе под нос, что платит деньги за то, чтобы посмотреть на животных. Это верх идиотизма. После чего твердым шагом повел нас вперед. В большинстве вольеров за решетками трава была вытоптана и превратилась в грязь. В клетках сидели грустные гориллы, раздраженные макаки, боязливые газели и беспокойные медведи. Многие стоящие около клеток дети кидали в животных арахисовыми орехами и смеялись. При виде этих несчастных зверей у меня в горле появился комок. «Было бы неплохо прийти сюда ночью и выпустить этих бедняк», — заметил папа. «Я готова помочь», — тут же вызвалась я. Он взъерошил мне волосы. «Мы с тобой, горный козленок, поможем животным вырваться из плена». Мы остановились на мосту. Под нами аллигаторы грелись на камнях вокруг пруда. Идиотка, которая убила пуму, совершенно не понимала психологии животных. «Если ты даешь животному понять, что ты его не боишься, оно тебя не тронет», — сказал папа. Он показал пальцем на самого крупного аллигатора. «Вот мы сейчас узнаем, кто кого переглядит», — сообщил папа и начал пристально смотреть на аллигатора. Сначала казалось, что рептилия спит. Но потом она моргнула и посмотрела вверх на папу. Нахмурив брови, папа продолжал пристально глядеть на аллигатора. Через минуту животное отвернулось и быстро залезло в воду. «Вот видишь, так надо показывать, кто здесь главный», — сказал отец. «Может, он просто решил поплавать», — тихо произнес Брайан. «Перестань. Ты разве не заметил, как он разволновался? Это все от папиного взгляда». Мы подошли к клетке со спящими львами, но папа сказал, что их нам лучше оставить в покое. Муравьед засасывал муравьев, как пылесос, и папа сказал, что животное, которое ест, тоже не стоит беспокоить. Мы подошли к вольеру гепарда. Он был размером с нашу гостиную и окружен решеткой. Одинокий гепард ходил из одного конца вольера в другой. Папа сложил руки на груди и внимательно осмотрел изящную кошку. «Великолепное животное», — сказал он. «Самое быстрое четвероногое существо на всей планете. Конечно, гепарду не нравится жить в клетке, но он уже привык. Интересно, он не проголодался?» Мы подошли к палатке с едой. Папа заявил продавщице, что у него очень редкое заболевание, при котором нельзя есть жареное мясо, поэтому он хочет купить сырой фарш гамбургера. «Понятно», — сказала продавщица и сообщила, что на территории зоопарка строго запрещено продавать сырой фарш, потому что глупые люди пытаются скормить его животным. «Вот такую бы толстуху, как ты, было бы неплохо скормить животным», — пробурчал папа. Он купил мне пакет попкорна, и мы вернулись к клетке с гепардом. Папа присел на корточки у решетки вольера. Зверь подошел поближе и внимательно посмотрел на папу. Папа продолжал смотреть на гепарда, но не так сурово, как на аллигатора. Гепард смотрел на папу. Потом гепард сел. Папа перешагнул через веревку, которая отделяла посетителей от решетки вольера, и сел прямо напротив гепарда. Гепард не двигался с места. Папа медленно поднял руку и обхватил ею прут решетки. Гепард посмотрел на папину руку и не двинулся с места. Тогда папа спокойно просунул руку между железными прутьями и положил ее на шею животного. Гепард потерся мордой о папину руку, словно приглашая себя погладить. После этого папа сильно потрепал гепарда по шее, словно гладил большую собаку. «Ситуация под контролем», — сказал папа и жестом поманил нас к себе. Мы перелезли через оградительную веревку и присели рядом с папой, наблюдая, как он гладит и ласкает гепарда. За нами стали собираться люди. Кто-то громко сказал, что нам стоит вернуться назад за ограждение. Мы проигнорировали этот совет. Мое сердце часто билось, но я не испытывала страха. Я чувствовала дыхание гепарда, который смотрел прямо на меня, В его янтарных глазах была грусть от того, что он уже никогда не увидит равнин Африки. «Я могу его погладить?» — спросила я папу. Папа взял мою руку и медленно положил на шею гепарда. Шерсть животного была мягкой, но одновременно очень колючей. Гепард повернул голову и ткнулся носом в мою руку. После этого животное раскрыло рот и лизнуло мою руку. Папа раскрыл мою ладонь. Гепард лизнул мою ладонь, словно провел по коже наждачной бумагой. Мне стало щекотно. «Кажется, я ему нравлюсь», — сказала я. «Еще бы. Кроме прочего, ему нравится, что руки у тебя в попкорне и соли». За нами собралась небольшая толпа. Какая-то женщина схватила меня за рубашку и принялась тянуть назад за ограждение. «Не волнуйтесь», — сказала я ей. «Мой папа знает, что делает». «Твоего папу надо арестовать!» — кричала женщина. «Дети, хватит. Видите, буча поднимается. Нам пора идти», — сказал папа. Мы перелезли через оградительную веревку. Я оглянулась и увидела, что гепард следует за нами по другую сторону вольера вдоль решетки. Мы не успели затеряться в толпе, как увидели, что к нам бежит тучный человек в синей форме. На ходу человек придерживал руками прикрепленные к его ремню фонарь и пистолет, отчего казалось, что он бежит, держа руки на поясе, словно вот-вот пустится в присядку. Человек орал что-то о правилах и о том, что уже много идиотов забиралось в клетки с животными, и ничего хорошего из этого не вышло. Со словами о том, что мы должны немедленно уйти, охранник схватил папу за плечо. Папа оттолкнул его и принял боевую стойку. Некоторые мужчины из толпы принялись хватать отца за руки, и мама сказала, что нам пора идти. Папа утвердительно кивнул и поднял руки, показывая, что он не собирается драться. Мы двинулись к выходу. Папа покачал головой и заявил, что с этими дураками бессмысленно спорить и драться. Люди в толпе шептались о сумасшедшем и его грязных, похожих на беспризорников, детях, но какое мне было дело до мнения окружающих? Никому из них гепард никогда не лизал руки. Приблизительно в это время папа снова потерял работу. Однако он сказал, что нет смысла волноваться, потому что Феникс — город большой, и он быстро найдет стройку, на которой про него никто не распространил плохих слухов. Потом его быстро уволили со второй и третьей работы, выгнали из профсоюза электриков, и он снова начал подрабатывать халтурами. Деньги, которые мама получила в наследство от бабушки Смит, закончились, и мы опять начали еле сводить концы с концами. Правда, я не голодала. Горячий обед в школе стоил 25 центов, и чаще всего на него денег хватало. Когда денег не было, я говорила нашей классной руководительнице, миссис Эллис, что забыла деньги дома. Учительница смотрела в свои записи и заявляла, что за мой обед уже заплатили. Все это казалось довольно странным, но я не задавала лишних вопросов о том, кто именно был моим неизвестным благодетелем. Я ела горячий обед. Иногда этот обед был единственным, что я ела за весь день. Однажды днем мы с Брайаном постояли у дома перед пустым холодильником и решили пойти собирать бутылки. В конце соседнего переулка был склад, а на площадке перед ним огромный контейнер для мусора. Мы открыли крышку мусорника и залезли внутрь в поисках пустых бутылок, но вместо них нашли совершенно неожиданное сокровище. Картонные коробки, заполненные шоколадными конфетами. Одни конфеты от долгого хранения побелели, другие были покрыты зеленой плесенью, но большая часть оказалась совершенно нормальной. Тогда мы объелись шоколада. Если в доме не было еды или маме было некогда готовить, мы возвращались к тому контейнеру и иногда находили в нем очень вкусные вещи. К сожалению, на нашей улице не было детей возраста Морин, ведь она была еще маленькой, чтобы играть со мной и Брайаном. Морин каталась на красном велосипеде, который подарил ей папа, и часами играла со своими воображаемыми друзьями. У каждого из ее воображаемых друзей было имя, и Морин могла разговаривать с ними часами. Они могли долго что-то обсуждать, смеяться и даже спорить. Однажды Морин пришла домой в слезах. Я спросила ее, в чем дело, на что она ответила, что подралась с одной из своих воображаемых подружек, Сьюзи Кью. Морин была на 5 лет моложе Брайана, и мама сказала, что поскольку у нее в семье нет ровесников, к ней должно быть особое отношение. Мама решила, что море надо записать в нулевку. И ходить туда она будет не такой оборванкой в обносках, как остальные ее дети. Мама решила, что придется украсть одежду для Морина в магазине. «Мам, а это не грех?» — поинтересовалась я. «Не совсем. Бог не против того, чтобы мы немного изменили правила в свою пользу. Это, понимаешь, как убийство ради самообороны. Это обоснованное воровство, которое можно оправдать». План у мамы был простой — прийти с Морину в магазин, набрать кучу вещей, зайти в примерочную, потом выйти и сказать, что ничего не подошло. Потом я с Брайаном и Лори должны отвлечь внимание продавщицы каким-нибудь шумом. В это время мама спрячет одно из платьев под перекинутый через руку дождевик. Так мы достали для Морин 3 или 4 красивых платья. Однажды, когда мы с Брайаном делали вид, что деремся, а мама в тот момент прятала платье под дождевик, продавщица повернулась к ней и спросила: «Вы покупаете платье, которое держите в руках?» У мамы не было никакого выбора, и она сказала «да». $14 за детское платье? Да это разбой средь бела дня!» — жаловалась мама, выходя из магазина. Папа придумал отличный способ подработать. Он узнал, что можно одновременно снять деньги с банковской карты и через кассу, и через обменник. Наподобие МакАвто, где обналичивают деньги с карты. И на то, чтобы эта операция прошла и зарегистрировалась, уходило несколько минут. Он начал делать следующее. Открывал банковский счет, а через неделю снимал все деньги через менеджера в отделении банка. В это время мама снимала ровно такое же количество денег через обменник МакАвто. Лори сказала, что это уже чистое мошенничество и преступление. Но папа заявил, что это всего лишь один из способов, которым простой человек может отомстить ростовщикам, которые дают деньги под огромные проценты. «Всем выглядеть невинно», — приказала мама, когда мы высаживали папу у банка. «Если нас поймают, то нас отдадут в дом для малолетних преступников?» — поинтересовалась я. Мама заверила меня в том, что все это вполне законно. Люди постоянно вылезают за рамки кредита в овердрафт. «Если нас поймают, мы просто заплатим небольшой штраф», — сказала она. Мама объяснила, что подобная операция своего рода кредит без заполнения массы документов. Несмотря на это, когда она вводила пин-код в окошке обменника, она нервно хихикала. Мне кажется, что ей, как Робин Гуду, нравилось отнимать у богатых. После того, как женщина в окошке передала нам деньги, мы подъехали к главному входу в офис банка, из которого через минуту вышел папа. Он залез в автомобиль и с коварной усмешкой показал котлету банкнот и потряс ее в воздухе. Папа часто говорил нам, что он не может найти постоянную работу по причине коррумпированности профсоюза электриков Феникса. Профсоюзом управляла мафия, которая контролировала все стройки в городе. Чтобы подружиться с мафией и получить нормальную работу, ему необходимо провести подпольную работу в барах, где собирались мафиози. Поэтому папа начал проводить все вечера в барах. Каждый раз, когда папа заводил разговор о подпольной работе, мама закатывала глаза к небу. Обычно он приходил домой в таком агрессивном состоянии, так сильно бил посуду, что мама чаще всего пряталась и позволяла нам, детям, успокоить папу, который ломал мебель, бил посуду и всячески бушевал до тех пор, пока не замечал рядом нас. Папа прозревал и видел, что наделал, и тогда вешал буйную голову от стыда и усталости. Затем он становился на колени и падал лицом ниц. Когда папа отрубался, я делала попытки за ним убрать, но мама меня всегда останавливала. Она где-то прочитала, что алкоголики не помнят того, что натворили с пьяных глаз, поэтому если за ними убирать, то они будут думать, что ничего не произошло. «Ваш папа должен увидеть, как он губит нашу жизнь», — сказала мама. Когда папа приходил в себя, то никак не комментировал состояние дома и вел себя так, словно погрома не произошло. Поэтому все члены нашей семьи привыкли постоянно переступать через валяющиеся на полу обломки мебели или осколки посуды. Единственное, чему нас научила мама, это тому, что когда папа в отрубе, надо забрать все, что у него в карманах и в руках. Однажды я собрала у папы горсть мелочи и вынула бутылку из его стиснутых пальцев. Бутылка была на 3/4 пуста. Мама никогда не пила, и я задумалась о том, что же папу так сильно привлекало в алкоголе. Я открыла бутылку и понюхала ее содержимое. Спиртовой запах ударил мне в ноздри, и, набравшись смелости, я сделала глоток. Вкус был ужасным, и жидкость обожгла рот. Я побежала в ванную и прополоскала рот. «Я отпила глоток алкоголя», — сообщила я Брайану. «Ничего хуже в жизни не пробовала». Брайан выхватил у меня бутылку и вылил ее содержимое в кухонную раковину. Потом он отвел меня к деревянному чемодану с надписью «Детские игрушки», где лежало много пустых бутылок. Каждый раз, когда папа приходил домой с початой бутылкой, Брайан ее забирал, выливал и складывал в чемодан. Он дожидался, когда набиралось с десяток или более бутылок, и относил их на далекую свалку. Он знал, что папа рассердится, если увидит кучу пустых бутылок. «У меня очень хорошее предчувствие по поводу Рождества», — сказала мама в начале декабря. Лори возразила, что последние несколько месяцев нельзя было назвать самыми сытыми в их жизни. «Вот именно», — ответила мама. «Это сигнал Бога всем обездоленным вплотную заняться созданием собственного счастья. Бог помогает тем, кто сам себе помогает». У нее было настолько хорошее предчувствие, что она решила в этом году отмечать Рождество точно по календарю, а не на неделю позже, как мы обычно делали. Мама оказалась профи экономных покупок. Она высматривала ценники на донышках ваз и тарелок, изучала ценники на одежде. Она спокойно могла сказать продавщице, что 25-центовое платье стоит на самом деле 10 центов, и чаще всего именно такую цену она и платила. За несколько недель до Рождества мама выдала каждому из нас по доллару на подарки и отвела в магазин уцененных товаров. Я купила маме красную вазу в виде розы, папе пепельницу из оникса, склейку для Брайана, книгу об эльфах для Лори и для Морин мягкую игрушку — тигра с надорванным ухом, которое мама помогла пришить. В день перед Рождеством мы пошли с мамой на заправку, где продавались елки. Мама выбрала темную, высокую, слегка засохшую елку. «До конца дня ее вряд ли кто купит, а дереву нужны те, кто его будет любить», — сказала она продавцу и предложила ему $3. Тот посмотрел на маму и посмотрел на нас. У меня на платье не хватало нескольких пуговиц. На Морин была майка, которая начала протираться по швам. «Леди, это мы уценили до $1, — сказал маме продавец. Мы принесли елочку домой и украсили ее старыми бабушкиными игрушками, цветными шарами, гирляндой из длинных стеклянных колб, в которых булькала вода, и муляжами гигантских конфет. Мама не разрешала раньше времени открывать подарки и сказала, что мы их посмотрим после католической службы, в полночь. Папа прекрасно знал, что в этот день все бары и большинство алкогольных магазинов будут закрыты, и подготовился заранее. Первую бутылку он открыл уже утром за завтраком, и к полуночи уже был не в состоянии стоять на ногах. Я предложила, что, может быть, на сей раз папу стоит оставить дома, но мама заявила, что в такие минуты очень важно зайти в храм Божий и засвидетельствовать свое почтение. Поэтому папа поплелся вместе с нами. Во время проповеди священник говорил о непорочном зачатии и Деве Марии. «Да елки-палки! Мария была просто еврейской бабой, которая по неосторожности забеременела!» — заорал папа. Все замерли и оглянулись на папу. Хор застыл с раскрытыми ртами. Даже священник потерял дар речи. Папа радостно ухмыльнулся. «Иисус — это самый известный в мире внебрачный ребенок!» Служки выпроводили нас на улицу без слов. По дороге домой папа обнял меня за плечи. «Девочка моя, если твой парень залезет тебе в трусы, и ты окажешься беременной, вот тебе мой совет. Начинай рассказывать всем, что это было непорочное зачатие. Тогда по воскресеньям можешь рассчитывать на хорошие пожертвования». Мне не нравилось, когда папа так говорил, и я попыталась от него отстраниться, но он крепко меня держал. Дома мы постарались папу успокоить. Мама подарила ему один из подарков — зажигалку 20-х годов в форме шотландского терьера. Папа несколько раз ее зажег, а потом начал внимательно рассматривать. «Чего это мы не зажигаем на Рождество?» — заметил папа и поднес горящую зажигалку к сухим иголкам елочки, которые мгновенно загорелись, и игрушки на дереве стали взрываться от высокой температуры. Дерево быстро занялось. Несколько секунд мы стояли как вкопанные. Потом мама велела принести воду и одеяло. Повалив елку на пол, мы тушили пожар, разбив при этом большинство елочных игрушек и испортив наши подарки. Папа сидел на диване и смеялся. Он заявил, что делает религиозности мамы большое одолжение, потому что дерево — исключительно языческий символ. Мы стояли вокруг него мокрые и уставшие, а елка все еще дымилась на полу. Никто даже не сказал папе, что он испортил Рождество, которое мы планировали несколько недель и которое обещало быть лучшим Рождеством в истории нашей семьи. Когда у папы наступало помутнение рассудка, мы все закрывались и не обсуждали эту тему. Именно так мы в тот вечер и поступили. Весной следующего года мне исполнилось 10 лет. В нашей семье из празднования дня рождения не делали культа. Иногда мама вставляла в мороженое несколько свечек, и мы пели «С днем рождения тебя». Иногда родители могли купить подарок — комикс, пару трусов или обувь, но довольно часто они полностью забывали о дне рождения ребенка. Поэтому я очень удивилась, когда в мой день рождения папа вывел меня на веранду и спросил, что я больше всего на свете хочу получить в подарок. «Понимаешь, у тебя юбилей, ты размениваешь второй десяток», — сказал папа. «Ты очень быстро растешь, горный козленок, и пройдет совсем немного времени, как станешь самостоятельной. Если в мире есть что-то, что я могу для тебя сделать, пока я жив, скажи». Я понимала, что папа говорит не о каком-нибудь экстравагантном подарке наподобие пони или игрушечного дома для кукол. Он спрашивал меня о том, что он может сделать для меня, чтобы мои уходящие детские годы были запоминающимися. Я знала, чего хочу больше всего на свете, но боялась его попросить. Я начинала нервничать даже при мысли о том, что могу произнести эти слова вслух. Папа заметил мои колебания. Он присел на одно колено, чтобы не быть выше меня. «Ну что, говори», — сказал он. «Это очень серьезная вещь. Только попроси». «Я боюсь». «Ты знаешь, что если это можно сделать, я это сделаю. А если это сделать невозможно, то я умру, пытаясь эту вещь для тебя достать». Я посмотрела на облака в синем небе Аризоны. Не отрывая взгляда от далеких облаков, я глубоко вздохнула и спросила. «А ты можешь перестать спать?» Папа молчал. Он опустил глаза на бетонный пол веранды, а потом посмотрел на меня, как побитая собака. «Наверное, ты меня очень стыдишься?» — спросил он. «Не очень, но мама была бы очень счастлива, если бы это произошло. И денег у нас было бы больше». «Не надо это объяснять», — сказал папа почти шепотом. Он встал, вышел в сад и сел под одним из апельсиновых деревьев. Я последовала за ним и села рядом. Я попробовала взять его за руку, но он сказал: «Дорогая, если не возражаешь, я хотел бы немного побыть один». На следующее утро папа сказал, что собирается несколько дней провести в одиночестве в спальне. Он попросил нас его не беспокоить, в комнату не входить и играть на улице. Первый день все было спокойно. Но когда я пришла из школы на второй день, то услышала, что из спальни раздавались страшные стоны. «Папа!» — позвала я. Ответа не последовало. Я открыла дверь. Папа был привязан к кровати ремнями и веревками. Не знаю, смог ли он это сам сделать или мама ему помогла. Он дергался и тянул опутывающие его оковы с криком «Нет, хватит, о боже!» Его лицо было серым и потным. Я позвала его, но он меня словно не услышал. Я вышла на кухню и наполнила водой пустую бутылку из-под апельсинового сока, на случай, если папа захочет пить, и села рядом с дверью спальни. Увидев меня, мама приказала мне идти гулять. Я сказала, что хочу помочь папе. Она ответила, что я ничем не могу ему помочь, но я все равно никуда не ушла. Папа бредил несколько дней. Я приходила из школы, брала бутылку воды, садилась рядом с дверью спальни и сидела так до вечера. Брайан и Морин играли на улице, а Лори была в другой части дома. Мама рисовала в студии. Никто не обсуждал происходящее. Однажды, когда мы ужинали, из спальни раздался особенно громкий и страшенный крик. Я посмотрела на маму, которая спокойно разливала по тарелкам суп, словно ничего особенного не произошло. «Сделай что-нибудь!» — закричала я. «Помоги папе!» «Твоему папе, кроме него самого, никто не может помочь. Он должен сам справиться со своими демонами», — ответила мама. Примерно через неделю папа перестал бредить и попросил нас зайти в спальню. Я еще никогда не видела его таким худым и бледным. Он взял протянутую мной бутылку. Его руки так сильно тряслись, что когда он пил, вода текла у него по подбородку. Через пару дней папа начал ходить. Аппетита у него не было, и руки все еще тряслись. Я призналась маме, что, возможно, совершила ошибку, но мама заметила, что кризис помогает выйти из болезни. Еще через несколько дней папа почти пришел в норму. Он делал все медленно и стал молчаливым. Он часто нам улыбался и брал нас за плечи, иногда держась за что-то, чтобы не упасть. «Интересно, как изменится наша жизнь?» — спросила я Лори. «Никак не изменится. Он уже не впервые пытается бросить, но пока ни разу не получилось», — ответила сестра. «На этот раз должен бросить». «Почему ты так думаешь?» «Потому что он обещал сделать это мне в подарок». Целое лето папа приходил в себя. Дни напролет он сидел под апельсиновым деревом и читал. К началу осени его силы восстановились. Для того, чтобы отметить свою новую жизнь, он решил, что семья должна поехать в долгое путешествие в Гранд-Каньон. Он планировал обойти лесничих и сотрудников парка, найти пещеру у реки и пожить в ней. Он предполагал купаться, ловить рыбу и готовить ее на костре. Мама с Лори будут рисовать, а мы с Брайаном исследовать геологические породы. «Все будет как в старые добрые времена», — говорил папа. «Нам, детям, в школу ходить не обязательно, потому что мама может дать нам образование лучше, чем все идиоты-учителя в школе вместе взятые. А ты, маленький козленок, соберешь прекрасную коллекцию минералов, даже лучше той, которая у тебя была». Всем эта идея понравилась. Мы с Брайаном так развеселились, что запрыгали по комнате. Мы упаковали одеяло, еду, рыболовные снасти, Лорины карандаши и бумагу, любимое одеяло Морин цвета нежной лаванды, а также мамины холсты, кисти и краски. Все, что не поместилось в салоне, мы привязали на крышу автомобиля. Мы захватили мамин очень хороший дорогой лук, инкрустированный вкладками из разных пород садовых деревьев, потому что, по словам папы, в каньонах мы могли столкнуться с самыми неожиданными животными. Он обещал нам с Брайаном, что к тому времени, как мы вернемся, будем стрелять не хуже настоящих индейцев. Если мы вообще вернемся. Может быть, мы решим жить в Гранд-Каньоне. Мы выехали ранним утром и двинулись на север от Финикса. Мы проехали окраины города, машин стало мало, и папа начал ехать все быстрее и быстрее. Здорово, наконец, почувствовать себя в свободном полете. Мы мчались по пустыне, телефонные столбы у дороги так и мелькали. «Эй, горный козленок, как считаешь, до какой скорости я могу разогнать этот автомобиль?» — вопил папа. «Быстрее скорости света!» — кричала я. Я придвинулась ближе к переднему сиденью и через папино плечо взглянула на спидометр, который уже показывал 135 километров в час. «Сейчас увидим, как стрелка спидометра уйдет до конца вправо». Я посмотрела на давящую на газ папину ступню. Мы опустили окна, и за нашими головами закружились карты, листы бумаги для рисования и сигаретный пепел. Стрелка спидометра достигла своего предела и остановилась на отметке 150 км в час, и потом выползла на пустое поле за цифрами. Машина начала заметно дрожать, папа не снимал ногу с педали газа. Мама закрыла голову руками и попросила сбавить скорость, отчего папа стал давить на газ еще сильнее. Неожиданно я услышала клацающий звук из-под днища машины. Я посмотрела в заднее окно и увидела, что за нами тянется густой шлейф серого выхлопного дыма. Потом из-под радиатора появились клубы пахнущего железом пара, который стала задувать в наши окна. Машина начала трястись еще сильнее, и из какофонии лязгающих звуков автомобиль начал терять скорость. Машина уже почти ползла. когда мотор окончательно заклинило, и он умер. Несколько метров мы по инерции проехали в полной тишине, и машина остановилась. «Ты угробил машину», — сказала мама. Она села за руль, а мы вместе с папой вылезли и откатили автомобиль к обочине дороги. Папа поднял капот. Я посмотрела, как они с Брайаном внимательно изучают дымящийся и забрызганный маслом двигатель, а потом села в машину к маме, Морин и Лори. Лори посмотрела на меня сукаризной, словно я была виновата в том, что машина сломалась. «Чего ты его все время поддерживаешь?» — спросила она. «Не переживай, папа починит машину», — ответила я. Мы просидели в машине довольно долго. Я рассматривала стаю африканских грифов в небе и вспоминала Бастера. Может быть, я слишком хорошо к нему относилась? Он всего лишь одна из птиц, которые поколениями питались придорожной падалью. Это могло сильно испортить его характер. Папа закрыл капот. «Ну что, получится починить?» — спросила я. «Конечно, получится», — с оптимизмом в голосе ответил папа. «Если бы у меня были необходимые инструменты, я бы уже все починил». В общем, экспедиция в Гранд-Каньон явно откладывалась. Теперь, как сообщил нам папа, надо вернуться в Феникс, чтобы взять необходимые для починки автомобиля инструменты. «И как мы доберемся до Феникса?» — спросила Лори. «Можно попытаться поймать попутку. Правда, найти машину, в которую влезут двое взрослых и четверо детей, не так-то просто», — размышлял вслух папа. «Но мы ведь сильные и спортивные, поэтому без труда сможем вернуться домой пешком». «Послушай, но ведь до дома почти 120 километров», — возразила Лори. «Совершенно верно», — ответил папа. «Но если мы будем проходить в час 5 километров, то за день пройдем 40, следовательно, будем дома через 3 дня. Идти надо налегке, поэтому все вещи, включая любимый мамин лук, мы должны оставить в машине». Мама очень любила свой лук, который ей в свое время подарил ее отец, поэтому папа с Брайаном спрятали его в сточной канаве поблизости от автомобиля. Папа нес Морин на руках. Чтобы мы не унывали, он начал выкрикивать по-военному «Ать-два! Ать-два!», но мама и Лори отказывались идти в ногу. Мы шли в полной тишине. Через пару часов, которые показались вечностью, мы дошли до мотеля, мимо которого пронеслись всего за несколько минут до поломки машины. Автомобилей на дороге было мало. Папа голосовал каждой проезжающей машине, но никто не останавливался. Около полудня рядом с нами остановился огромный синий Бьюик с хромированным радиатором. За рулем сидела дама с высокой прической, словно она ехала из парикмахерской. Боковое стекло со стороны водителя опустилось. «Бедняжки, у вас все в порядке?» — спросила сидящая за рулем дама. Она спросила, куда мы идем, и когда мы ответили, что в Феникс, она предложила нас подвезти. Воздух в салоне машины от кондиционера был таким холодным, что у меня выступили мурашки. Дама за рулем предложила Лори раздать нам бутылки колы и сэндвичи из мини-холодильника в салоне. Папа заявил, что не проголодался. Дама сообщила нам, что ее дочь проезжала по дороге и увидела нас. Когда она приехала к ней домой, то рассказала о несчастной семье, грустно бредущей вдоль дороги в пустыне. «Тогда я сказала дочери, мы не можем оставить этих бедных людей в пустыне. Наверняка бедные детишки умирают от жажды и голода». «Мы не бедные», — вставила я. Дама слишком часто в разговоре использовала это слово. «Конечно, конечно», — быстро поправила себя дама. «Я не в том смысле, что у вас мало денег». Однако мне было совершенно понятно, что она имела в виду именно наше финансовое положение. Дама замолчала, и оставшаяся часть путешествия прошла в тишине. Она высадила нас около нашего дома, после чего папа мгновенно исчез. Я безрезультатно прождала его на веранде до позднего вечера, а потом легла спать. Через 3 дня после описанных событий мы с Лори сидели в гостиной и пробовали играть на бабушкином пианино, когда услышали нетвердые шаги в коридоре. Мы обернулись и увидели папу. Папа споткнулся о журнальный столик и растянулся во весь рост на полу. Мы попытались помочь ему встать, но он начал ругаться и полез на нас с кулаками. Он хотел знать, куда подевалась наша мать. Когда мы сказали ему, что не знаем, он настолько разволновался, что перевернул бабушкин секретер с коллекцией китайского фарфора. В комнату вбежал Брайан. Он хотел удержать папу за ногу, но папа принялся пинаться и легаться. Папа выдвинул ящик комода, в котором хранились столовые приборы, и начал кидаться вилками и ножами. Потом он поднял кресло и кинул его в журнальный столик. «Розмари, черт подери, где ты прячешься, дрянь поганая!» — вопил папа. Он нашел маму в ванной комнате, где она пряталась. Она попыталась проскользнуть мимо него, но папа схватил ее за платье, и она упала. Папа с мамой выкатились в гостиную. Мама схватила один из ножей, которые папа вывалил на пол из комода, и стала им размахивать перед его носом. Папа ухмыльнулся. «Значит, поножовщина. Ладно, как хочешь». Он поднял с пола нож и стал зловеще перекидывать его из одной руки в другую. Потом он бросился на маму, выбил из ее рук нож и повалил ее на пол. Мы навалились на него сзади и умоляли остановиться, но папа нас не слушал. Он заломил руки мамы ей за голову. «Розмари, с тобой, черт возьми, непросто!» — произнес папа. Мама назвала его алкашом. «Но ты же любишь своего старого алкаша?» — спросил папа. Мама ответила, что не любит, но папа продолжал задавать ей этот вопрос до тех пор, пока мама не ответила утвердительно. После этого драка родителей закончилась. Она испарилась, словно ее и не было. Папа начал смеяться и обнимать маму. Они казались такими счастливыми, словно не пытались всего минуту назад убить друг друга. От родительского примирения я не испытала никакой радости. Папа так старался бросить, но у него ничего не получилось. Папа снова запил, и мы опять сидели без денег. Мама начала поговаривать о том, чтобы переехать на восток, в Западную Вирджинию, где жили родители папы. Может быть, им удастся удержать его от пьянства. Даже если этого не произойдет, его родители будут нам помогать деньгами, как раньше делала бабушка Смит. «Нам очень понравится в Западной Вирджинии», — убеждала нас мама. «Мы будем жить в огромном лесу с бурундуками и белками. Мы сможем, наконец, увидеть бабушку и дедушку, самых настоящих деревенских жителей». Мама так убедительно расписывала прелести жизни в Западной Вирджинии, что мы поддержали ее идею. Папе это предложение не понравилось, и он отказался ей помогать. Мы потеряли машину, а вместе с ней все вещи, которые в ней были. Поэтому в первую очередь мама должна была достать новый автомобиль. Мама решила положиться на милость Господа, и через некоторое время пришло известие о том, что она унаследовала от бабушки немного земли в Техасе. Еще через некоторое время мама получила чек от нефтедобывающей компании, которая качала нефть на ее участке. Этих денег хватило для приобретения автомобиля. По дороге в школу мы проезжали автосалон подержанных автомобилей, которые раз в неделю рекламировали по радио. Каждую среду на площадке перед салоном выступали диджеи, и продавцы кричали в микрофон о сногсшибательных скидках на подержанное авто. Автосалон объявил, что устраивает распродажу. «Набери на машину из копилки». Согласно положению салона, они хотели продать несколько автомобилей по цене ниже $1000. Возможность купить такой автомобиль предоставлялась первому позвонившему на радиостанцию во время трансляции. Мама не стала звонить по телефону. Она приехала с деньгами в автосалон. Мы сидели в парке напротив салона и слушали трансляцию из салона по радио. В ту среду в рамках акции продавали Oldsmobile 1956 года, который мама купила за $200. Мы услышали, как мама сказала в эфире о том, что не в состоянии пропустить такое отличное предложение. Перед покупкой маме не разрешили попробовать ходовые качества машины. По дороге домой наш новый автомобиль несколько раз серьезно заносило. Сложно было сказать, в чем была причина. То ли мама плохо вела, то ли мы купили очередную развалюху. Учитывая непроверенные ходовые качества автомобиля, нам мало улыбалась перспектива поездки через всю страну в Вирджинию. У мамы не было водительских прав, и вообще она была ужасным водителем. Только когда папа напивался до безобразного состояния, она садилась за руль, но водила мама из рук вон плохо. Однажды мы ехали по центру Финикса, и мама не смогла справиться с тормозами. Нам пришлось открыть окна и во время переезда улицы на красный свет орать: «Мы без тормозов, у нас отказали тормоза!» Мама искала глазами что-то мягкое на улице, увидела мусорный бак, и машина врезалась в него. После этого мы вернулись домой пешком. В один прекрасный день мама заявила, что мы можем отправиться в путешествие на следующее утро. Стоял октябрь, и мы уже больше месяца ходили в школу. Но мама утверждала, что времени на то, чтобы известить учителей о нашем отъезде и получить справку из школы о нашей успеваемости, у нас нет. Мама сказала, что при поступлении в школу Западной Вирджинии она будет клясться, что наша успеваемость была отличной. Как только мы что-нибудь прочитаем, учителя будут в восторге и сразу увидят, какие мы талантливые. Папа отказывался с нами ехать. Он заявил, что после нашего отъезда он уйдет в пустыню и будет снова искать золото. Я спросила маму о том, что она думает делать с домом в Финиксе. Будет ли она его сдавать или продавать? «Не буду. Ни продавать, ни сдавать», — ответила мама. «Это мой дом». Она заявила, что ей приятно чем-нибудь владеть, поэтому не планирует продавать дом. Она не хотела его сдавать, потому что ей не хотелось, чтобы в ее доме кто-то жил. Она решила завещать дом своим детям. А чтобы дом не выглядел покинутым, мы развесили во дворе белье для сушки и поставили в раковину на кухне грязную посуду. Таким образом, грабители должны были понять, что хозяева дома, но только что вышли и скоро вернутся. Так рассуждала мама. На следующее утро мы стали переносить вещи в машину. Папа сидел в гостиной и дулся. Мы привязали мамины художественные принадлежности к багажнику на крыше авто, а задний багажник забили посудой и постельным бельем. Мама купила всем нам по пальто в магазине уцененных товаров, для того, чтобы нам было во что одеться в Западной Вирджинии, где шел снег и было гораздо холоднее. Точно так же, как и папа во время побега из Бэтл-Маунтин, мама разрешила каждому из нас взять только одну вещь. Я хотела взять свой велосипед, но мама сказала, что он слишком большой, поэтому мне пришлось снова взять живот. Я вышла в сад, чтобы попрощаться с апельсиновыми деревьями, и потом села в машину. Мне досталось место между Лори и Брайаном. Они оба желали сидеть у окна. Морин была на переднем сиденье рядом с мамой, которая уже завела мотор и пробовала переключить передачи. Папа сидел дома. Я громко позвала его. Папа вышел на веранду и сложил руки на груди. «Папа, пожалуйста, ты нам очень нужен!» — закричала я. Мама, Лори и Брайан меня громко поддержали. «Ты нам нужен! Ты же глава семьи! Ты же папа! Поехали с нами!» Папа стоял в раздумьях. Потом он выбросил в сад недокуренную сигарету, закрыл входную дверь, подошел к нам и сел в машину со словами, что «маме надо подвинуться, потому что за рулем будет он».